Глава 23. «Мансур, видишь, за танком гроб ползет? Вижу, командир. Давай, подожги его. Или хотя бы останови. Твоя задача, чтобы он остановился». «Танк надо? Танк, командир!» Недоуменно оглянулся на ротного бронебойщик. «Вон танков сколько? Три? Кто ж их подобьет без Мансура?» «Давай по бронетранспортеру. Подожги мне этого гада до начала открытия огня, чтобы поднять настроение славянам». «Понял, командир». Воронцов вернулся в пулеметный окоп. «Храпунов, слушай задачу. Сейчас Мансур остановит гроб. Вон тот, который идет следом за танком. Как только он клюнет носом, ты сразу открывай по нему огонь. Постарайся, чтобы из него мало кто ушел». Воронцов оторвал взгляд от бинокля и оглянулся на пулеметчика. Лицо Храпунова было бледным, как масхалат. Сгорбившись над прицелом дышака, он слизывал с дрожащей ладони снег и смотрел поверх щита в сторону дороги. «Храпунов, приготовиться!» И Воронцов поднял бинокль. Снег валил всю ночь и все утро и хорошо замаскировал окопы батальона и позиции противотанкового дивизиона. Орудия были выведены напрямую на водку. Батарея 45-ок прикрывала дорогу слева, со стороны лесной сторожки и окопов 8-й роты. Другая батарея ушла правее и гремела ломами и кувалдами с другой стороны дороги. Когда только-только прибыли на отсеченные позиции, Воронцов пошел к артиллеристам. Те выглядели усталыми, издерганными, хмурыми. Увидев на своих недостроенных позициях командира стрелковой роты, стали зло переругиваться между собой. С ним разговаривали неохотно, на некоторые вопросы и вовсе не отвечали. Воронцов подошел к командиру батареи и рванул его за портупею так, что у того слетела с головы шапка. «Слушайте, капитан, своих подчиненных будете воспитывать после боя. А сейчас скажите мне, я, как командир стрелковой роты, могу быть уверен в том, что веренные вам ПТО выполнят задачу борьбы с танками?» «У нас для этого снарядов хрен да ни хрена!» И комбат так же резко толкнул Воронцова в грудь. «И где пункт боепитания, никто не знает!» «А за каким чертом вы тогда здесь вообще развертываетесь, чтобы отстреляться за пару минут и тут же поставить орудие на передки? Или чтобы подтвердить, что у нас в полку из-за таких вот раздолбаев, как ты, царит полный бардак?» Командир батареи молчал. Тяжело дыша, он смотрел в глубину просеки, куда предстояло вести огонь. «Вот что, капитан, я поставлю позади каждого из твоих орудий по пулемету. Если твои боги войны закопошатся в сторону тыла, прикажу стрелять на поражение». «Ты за это еще ответишь, старлей, за каждое слово, вот увидишь». «Отвечу, капитан, отвечу. А сейчас давай, готовь своих людей к бою по полной программе. Насчет пулеметов имей в виду, я не пошутил. И последнее. Огонь откройте по сигналу «Красная ракета».» Через несколько минут, когда Воронцов со своими связными вернулся в окоп, в тыл помчались розвольни. Возница нахлестывал коня, и тот швырялся из-под копыт тяжелыми комьями. «За снарядами погнали!» — усмехнулся Добрушин. Связист слышал разговор ротного с артиллеристами с начала до конца. «Успеют ли теперь?» «Успеют!» Все произошло, как всегда, в бою. Быстро, в несколько минут. Мансур Зиенбаев трижды выстрелил по бронетранспортеру. Гроб сразу же потянуло с дороги в сторону, и он, протянув с десяток метров по обочине, воткнулся в кювет. Из-под решетки радиатора потянуло черным дымом. В бинокль Воронцов хорошо видел, как пулеметчик развернул МГ, укрепленный на турели, и открыл огонь в сторону леса. Стрелял он наугад, потому что очередь прошла в стороне от окопа, откуда вела огонь бронебойка Зиенбаева. «Храпунов!» — крикнул Воронцов пулеметчику. И, выровняв в руках бинокль, тут же увидел, как трасса ушла через белое поле. Стая бронебойно-зажигательных пуль завершила свою траекторию, под гусеницами гроба, из которого посыпались пехотинцы. Вторая тут же ушла следом, с небольшой поправкой, и накрыла борт бронетранспортера, пулеметчика и солдат, не успевших отбежать от разгоравшейся машины. Тем временем танк, шедший впереди колонны, развернулся, сделал доворот башни и выстрелил. Снаряд лег с недолетом, но осколки фырча пролетели совсем недалеко от окопа, из которого вел огонь ДШК. Воронцов вскинул вверх руку с ракетницей. Красная ракета стала сигналом атаки и для одних, и для других. Бальк сидел в бронетранспортере, который двигался в голове колонны. Впереди взрёвывал мотором Т-3. Боевое охранение вернулось. Штабс-ефрейтор, командир патруля, выскочил из коляски мотоцикла и о чем-то доложил офицеру. Мотоцикл развернулся и снова умчался вперед. Танк тоже качнулся и двинулся по большаку. И в это время послышался резкий щелчок, потом другой. Водитель вскрикнул и уронил голову на спинку сиденья. Пулеметчик кинулся к турели и развернул пулемет в сторону леса. Именно там сверкнула еще одна вспышка. Бальк прижался к наклонной бронеплите. Гауптфельфебель, командир их сводного взвода, привстал на корточки, и в это время стальной сердечник бронебойной пули, выпущенной из ПТРС, пробил ему переносицу. Бальк успел подхватить на руки обмякшее тело взводного. «Санитара сюда!» — крикнул в копошащуюся массу грязных, изодранных маскировочных накидок и камуфляжных курток, но не увидел ни одного лица, которое бы обернулось на его крик. «Ему уже не помочь!» — толкнул его в бок коренастый баварец Брандт, который встретил Балька у костра и который был первым человеком, с которым он познакомился после гибели своего взвода и пребывания у русских. Бальк выпустил из рук обмякшее тело гауптфельдфебеля, переполз через него и попытался перелезть через борт, потому что по обшивке бронетранспортера загрохотало, и левый борт, у которого он лежал, буквально распахнулся десятком пробоин, в каждую из которых мог свободно пролезть палец. Очередь крупнокалиберного пулемета прошла чуть выше, потому что он в это время наклонился к убитому взводному. Его чудом не задело. Сразу несколько человек с криками и стонами упали на днище, забились, придерживая обрубки рук и ног, заливая тесное пространство кровью. Запахло дымом. Бальк понял, что бронетранспортер стоит. Не дожидаясь следующей очереди, он силой рванул свое тело вверх, в снежное крошево, ударился затылком о дорогу, перевернулся и вскочил на ноги. Надо было как можно дальше успеть отбежать от разгоравшегося бронетранспортера. Гроб есть гроб, не зря его так прозвали. Он сделал несколько шагов к обочине, снова прыгнул. Все движения его состояли из прыжков, которые заканчивались попытками прижаться к земле, к затоптанному снегу, так, чтобы все пули и осколки, сбивающие с ног его товарищей справа и слева, пролетели мимо. Бальк уже лежал в придорожном кювете, прикрывая винтовкой голову, когда по броневым листам гроба забарабанила следующая очередь крупнокалиберных пуль. Те, кто остался в кузове в надежде переждать обстрел, остались там навсегда. Вдобавок ко всему, головной Т-3 начал лихорадочно маневрировать, резко сдал назад, и под его гусеницами оказались несколько человек, выпрыгнувших из бронетранспортера сразу как только первые пули попали в его мотор. Бальк и еще двое солдат кинулись их спасать. Бальк ухватил за руку торчавшую из-под гусеницы. Это была еще живая рука, еще живого человека. Он машинально потянул ее на себя. Упал, скользя в рыхлом сером снегу. Потом отпустил руку. Но рука не отпускала его. Он разжал пальцы, схватил винтовку и начал изо всех сил колотить затыльником приклада в угол приплюснутой башни. Рука в это время вцепилась в его куртку и тащила к себе под гусеницы. Гусеницы тоже дрожали, как живые, и с них осыпался снег. Вверху звякнули створки люка, танк дернулся вперед, и рука, державшая куртку Балька, упала на снег. Пальцы разжались, они были мертвы, но в кровавом снегу на дне кювета, среди искромсанной одежды, искореженных винтовок и раздавленных стальных шлемов, еще долго шевелилась живая плоть. Бальк отпрянул в ужасе в сторону. Он кинулся в лес и залег под деревом, расчехлил саперную лопатку и начал лихорадочно выбрасывать из-под себя снег, мерзлую полусгнившую листву, обрубки моха. Дальше шла мерзлая земля, но и она не остановила усилий Балька. Через минуту-другую он прорубил мерзлый панцирь и начал углубляться. Все складывалось не так уж плохо, подумал он, чувствуя, как его мокрое от горячего пота тело все глубже и надежнее погружается в землю. Время от времени он смотрел на дорогу. Там и там лежали убитые, кричали, швыряясь кровавым снегом раненые. Многим из них уже нельзя было помочь, они агонизировали. Их становилось все больше. Над головой с воем пронеслась фиолетовая трасса бронебойной болванки и исчезла в глубине леса, рубя все на своем пути. В следующее мгновение сразу две такие трассы ударили в корпус головного танка. Все это время Т-3 маневрировал на дороге и посылал снаряд за снарядом в сторону лесной сторожки, откуда вели огонь русские. Одна из бронебойных болванок со скрежетом отрикошетила от башни танка и ударилась в снег буквально в 3 метрах от окопа Балька. А другая снопом электросварки вспыхнула под орудийной маской. Танк сразу задымил, а через мгновение в распахнутые створки люка полыхнуло пламя. Никто из экипажа не выбрался из горящей машины. Вскоре внутри танка начал взрываться боекомплект. От взрывов, сотрясавших его изнутри, танк подпрыгивал, как будто механик-водитель его был еще жив и пытался совершить какой-то необходимый, спасительный маневр. Иваны подкараулили их на отсеченной позиции. Они успели приготовить оборону и основательно окопаться. Колонна оказалась под огнем на марше. Никто не послушал гауптмана, что нужна разведка. Контратакой командовал офицер из танкового батальона. Он рассчитывал догнать Ивана в пути и ударить им в спину. Вот к чему это привело. Бальк так и не отыскал свой взвод, или то, что от него осталось. Его включили в сводный взвод, дали винтовку, 2 горсти патронов и 2 гранат. Во взводе были такие же, как и он, чудом выбравшиеся из окружения. И тут, на дороге, Бальк увидел своего ротного. Старик вел группу солдат. В руках он сжимал МП-40, что-то кричал и стрелял в сторону русских окопов. Постепенно вокруг него собиралось все больше и больше солдат, и все они продвигались вперед, к придорожному кювету. Там в кювете уже залегли пулеметчики, готовя к бою шпандау. Бальку стало вдруг не по себе. Там, на той стороне дороги, командир роты гауптман Фиц и 10 солдат их роты, среди которых, возможно, есть кто-то из взвода фельдфебеля Гейнце, пытаются организовать оборону. А он здесь, в лесу, окопался и наблюдает за происходящим почти со стороны. Он подтянул к себе винтовку, лег на спину и проверил затвор и магазин. Винтовка работала исправно. Он вскочил на ноги и, делая зигзаги, чтобы стрелявшие по опушке березняка не могли в него прицелиться, побежал к дороге. «Сынок, ты тоже здесь!» — сказал ротный, когда Бальк упал в снег рядом с гауптманом Фицем. «А я тебя уже вычеркнул из списочного состава роты. После этого у тебя есть шансы дожить до лучших времен!» Старик клевал носом. С ним происходило что-то неладное. Больше суток не спал, но засыпать под огнем русских пулеметов. Бальк посмотрел на ротного. Из рукава его замызганной куртки на снег стекала струйка крови. «Герр Гауптман, вы ранены? Герр Гауптман!» Старик открыл глаза. Это были глаза усталого, больного человека. «Фузелер Бальк!» — прохрипел ротный. «Я приказываю вам занять позицию и вести огонь!» Бальк выполнил приказ Гауптмана Фица. Он расстрелял обойму, целясь над снежной кромкой. Пули одна за другой улетали в сторону леса. До русских окопов было метров 100, а может всего 50. Белое пространство поля и непрекращающийся снегопад словно деформировали пространство, и определить более или менее точно расстояние до того или иного ориентира стало почти невозможно. Целей он не видел. Никакого движения там, в лесу, куда стрелял и он, и его товарищи, тоже не видел. Только вспышки. Выполнив приказ, он закинул винтовку за спину, схватил ротного за ремни и потащил его к дороге. На четвереньках он выбрался из кювета и тут с ужасом обнаружил, что пулеметы Иванов плотно простреливают весь участок дороги от поворота, где горел головной танк, до второго бронетранспортера, который яростно вел огонь из турельного пулемета, поддерживая залегших в кювете. Он пополз по дну кювета и вскоре поравнялся со вторым бронетранспортером. Но здесь огонь оказался еще более интенсивным. За гусеницами и колесами гроба лежали солдаты с нашивками незнакомой дивизии и вели огонь через его голову. Среди них были и раненые, и убитые, и никто им не помогал. Бальк пополз дальше. Пули не могли причинить вреда ни ему, ни ротному. Они пролетали намного выше, на расстоянии вытянутой руки. А это все равно, что если бы огонь велся по позициям соседней роты. Тело Гауптмана Фица совсем обмякло, и Бальк не знал, жив ли он вообще. Если ротный умрет, его все равно надо вытаскивать. Иваны могут атаковать, и тогда тело старика останется здесь, в кювете. И когда начнут разбираться, как же такое случилось, выяснится, что тело офицера бросил он, фюзелер Бальк. Бальк оглянулся и увидел, что сзади остается кровавый след. Кусочки пропитанного кровью снега лежали узкой извилистой тропинкой. Он нащупал в кармане куртки ротного медицинский пакет, затем перевернул тело на спину. Старик охнул и что-то пробормотал. Находясь между жизнью и смертью, он продолжал командовать, управлять героическими остатками своей погибшей роты. Бальк расстегнул куртку и ощупал его грудь. Пуля вошла в плечо и вышла под лопаткой. И как после этого он еще размахивал рукой и стрелял из автомата. Видимо, кости оказались незадетыми, что позволяло раненому какое-то время не чувствовать того, что с ним произошло. Перевязывать плечевую рану всегда непросто, тем более здесь, лежа в кювете под огнем русских. Но Бальк все же справился с перевязкой. Он разорвал и свою упаковку, связал бинты. Он сделал укол морфия, и вскоре Гауптман Фиц открыл усталые глаза. Осмотревшись, он тут же потребовал: «Фузелер Бальк, доложите обстановку!» «Все прекрасно, герр Гауптман, мы еще живы», — ответил он. «Не будьте столь самонадеянными, но при этом знайте, что я подал рапорт о вашем направлении на курсы подготовки унтер-офицеров, а приказ о присвоении вам звания Оберщуце, я думаю, готов. Поздравляю, Оберщуце Бальк!» И Гауптман Фиц снова закрыл усталые глаза. О том, что Бальку за спасение офицера как минимум положен железный крест второго класса, Гауптман Фиц говорить не стал. Довольно, а то у парня голова закружится. Он и без того его уже не бросит. Такие, как Бальк, товарищи в беде не оставляют. Кто бы мог подумать, что из дюссельдорфского студента швабских кровей получится такой отличный солдат, вполне соответствующий лучшим прусским образцам. Мерцающее сознание Гауптмана Фица стало тускнеть и делать значительные паузы. Но оно успело прокрутить перед ним кинопленку еще одного сюжета. Старого рубаку Артура Фитца на орудийном лафете ввозят в Арис. Родной город встречает его тело, как встречало бы тело героя или фельдмаршала. Казалось, что не только жители Ариса, но и всей Восточной Пруссии выстроились вдоль дороги в несколько рядов, чтобы приветствовать своего защитника. И вдруг процессия остановилась. Фитц привстал из своего гроба, отбросив атласное покрывало, и увидел оберщутце Балька. «Что ты здесь делаешь, Бальк? И где твой шпандау?» — спросил он своего верного солдата. Но тот, на глазах у изумленной толпы, подхватил тело Фитца и ловко перебросил его через плечо и потащил в сторону пункта первой медицинской помощи, который был развернут неподалеку. При этом голова ротного время от времени колотилась о саперную лопатку, оберщутце. Все снова повторялось. Немцы контратаковали точно тем же порядком, как и полтора месяца назад. Танковая атака с густыми цепями пехоты, без предварительной артподготовки, без налета пикировщиков, мешала нелетная погода, низкая облачность, туман, снежные заряды. Все как всегда, с той лишь разницей, что под рукой у Воронцова не было трофейного пулемета. Да позади окопов во враге не ждало сигнала к открытию огня минометная батарея, и младший лейтенант Малец не вычислял координаты. ПТО в какой-то момент одновременно прекратили огонь. Заржали в березняке, прореженном взрывами танковых снарядов, кони. И Воронцов увидел, как беспокойно поглядывали в сторону артиллерийских позиций его бойцы. Но он даже не оглянулся туда. Он знал, что снаряды артиллеристам подвезли. Значит, батарея просто-напросто меняла позиции. Оставаться на прежних было безумием. Немцы давно засекли их и уже начали пристрелку. В бинокль Воронцов хорошо разглядел порядок атаки немцев. Вслед за танками шли бронетранспортеры и пехота. А позади на руках катили короткоствольные орудия артиллеристы. «Эх, как бы их сейчас красиво накрыл Малец огнем своих минометов», — подумал он. Вторая волна атакующих оказалась более мощной. ПТО на этот раз открыли огонь самостоятельно, но роты еще молчали, далековато. И Воронцов беспокойно трогал в нише ракетницу, проверял патрон с красным глазком и засовывал его обратно. Храпунов на корточках сидел на дне окопа, потягивал 40, оставленный ему кем-то из бойцов расчета, и сосредоточенно смотрел в угол окопа. Расчет сидел вокруг. Все посматривали то на своего первого номера, то на ротного. Наконец, желтое колечко окурка с дымящимися крошками табака упало к ногам Храпунова, и он придавил их сырым валенком. «Рындин», — сказал он, — «когда пойдет ракета, досчитай до трех и снимай маскировку». «Почему до трех?» — подумал Воронцов, в очередной раз запихивая в ракетницу патрон с красным зарядом. «Видимо, у Храпунова три — заветное число, три очереди и пулемет на дно окопа». Воронцов посмотрел на пулеметчика. Тот по-прежнему сидел на корточках. Лицо бледное, мгновенно постаревшее лет на 10. Губы едва заметно двигались, выполняли одно и то же движение, в такт какой-то внутренней мысли, или пытаясь произнести, осилить какое-то слово, очень важное, именно теперь, когда красная сигнальная ракета еще не взлетела. И вдруг Воронцов понял, что в его руке сейчас судьбы 8 десятков людей, всей его роты. Он посмотрел на ракетницу, попробовал тугую рубчатую скобу взвода и осторожно отпустил ее назад. Еще можно успеть отойти, подать команду взводным, бросить все, что может помешать быстрому отходу, и уйти в лес, а там лесом, тропами и проселком благополучно перебраться к дебрикам, а дебриков рукой подать до своих окопов. Но если они побегут отсюда, в следующее мгновение, подумал он, то вряд ли удержат и свои окопы. Да и не спасет он людей, позволив им бежать сейчас, когда все уже изготовились к бою и думают только об одном. О чем можно думать? Снова заговорило с ним сомнение и желание выжить, когда на тебя надвигается смерть. Только о ней. Что будет ему, если он отдаст сейчас приказ на отход? Суд, штрафной батальон. Но рота, 8 десятков людей останутся в живых, и, может быть, кто-то из них, и даже большинство, доживут до конца войны, а значит, он своим приказом сохранит их жизни для того, чтобы подарить им счастье встречи с их женами, родителями, детьми. Нет, не спасет он их бегством, и 7-ю роту погубит, откроет фланг, и Нелюбина танки сомнут в несколько минут. Он бросит артиллеристов, а они уже вступили в бой. Кем после этого будет чувствовать себя он сам и его солдаты? Он погубит их как солдат, как мужчин, если даже сохранит жизнь. Воронцов нащупал ребристую насечку скобы и уверенным движением взвел курок ракетницы. Минутная слабость прошла. Струйка холодного пота скользнула по позвоночнику под ремень и мгновенно высохла. «Храпунов!» — напомнил он задачу расчету ДШК. «Твое дело фланги!» «Я свое дело знаю!» — спокойно ответил пулеметчик. «Мне медали ни к чему!» И Храпунов кивнул Рындину, что означало «приготовиться». Воронцов, приподнявшись над бруствером, в последний раз окинул взглядом оборону своей роты, неровную линию окопов, белые кочки касок, выкрашенных известью или обернутых в маскировочную материю, торчащие из снега стволы винтовок и автоматов. Покрепче прихватил зубами кислый ремешок и поднял над головой ракетницу. Глава 24. «Эта одежда не подойдет, слишком будет выделяться!» Керн осматривал Ивана, как делал он это на вечерних осмотрах, когда военнопленных, возвращавшихся с завода, внимательно обыскивали, чтобы те не смогли пронести в барак посторонних вещей и предметов, включая продовольствие. Пары картофелин к приварку, брюквы или кочана капусты, куска антрацита для железной печи. Однажды Ивану удалось стащить из вагона тушку трески. Она весила около 2 килограммов. Они с летчиком Олегом разрезали треску вдоль, по позвоночнику, и спрятали ее под одеждой. Вначале обыскивали Олега, ничего не нашли. Потом его. Обыскивал как раз этот вахман Керн. Он ткнул Ивана в живот деревянной палкой и сразу почувствовал под шинелью посторонний предмет. Их всех раздели. Нашли, конечно, и 2-ю половину тушки трески. Лучше бы они съели ее сырой. Побоялись, что скрутит животы. Не было соли. Но лучше бы все же съели. Ивана и Олега избили палками и ногами. На 3 суток заперли в карцер. Давали только воду, и то не кипяток, а просто сырую воду, пахнущую ржавым водопроводом, а может и канализацией. Избивал их Керн и еще 2. У Ивана потом долго болел правый бок. Олег, немного разбиравшийся в медицине, сказал, что в правом боку находится печень. Керн знал, куда бить. И вот этот лагерный экзекутор стоял перед ним. «Одежду я принесу, а это уложите в рюкзак. Сверху рюкзак обшейте какой-нибудь старой тряпкой неопределенного цвета, чтобы не бросалось в глаза со стороны. Вы понимаете?» «Понимаю, гер полицейский». Вахман Керн больше не произносил имени Гармана, как будто все, что они делали сейчас и что им предстояло, происходило без участия француза. «Переводи, быстро и точно!» — приказал вахман Керн Шуре и строго посмотрел на нее. «Завтра утром на работы в горы уйдет колонна. Сопровождающих будет всего двое. Я и мой напарник. Напарник будет управлять лошадью, вести инструменты. Подвода, как всегда, будет двигаться в голове колонны. Когда хвост колонны поравняется с домом, последнюю шеренгу я остановлю, чтобы убрать столб, который лежит на тротуаре. Твоя задача, Иван, быстро догнать колонну и занять свободное место в одной из последних шеренг. Свободное место там будет. Меня могут узнать, кто будет идти в колонне, остовцы или военнопленные. Никто из этой группы тебя не знает. Они прибыли вчера вечером из разных лагерей. Они еще не привыкли друг к другу и знают не всех. Новая партия военнопленных. Пополнение с Восточного фронта. Ивану показалось, что конец последней фразы немец произнес с иронией. Смысл фразы Иван уловил без перевода, но Шура тут же перевела. И Иван посмотрел на вахмана спокойным взглядом человека, который ничего уже не боится и готов выполнить любое поручение, лишь бы оно вело в горы, к свободе. «Схему маршрута я передам потом, когда перейдем реку, и колонна начнет подниматься в горы. Подумай, куда ее положить. Да, вот еще что. Чтобы не подводить вашу соотечественницу, выходить нужно через двор. Я так понимаю, что она в этой истории человек случайный. Быстро перелезть через забор, когда на дороге никого не будет, и сразу догонять колонну. Через решетку лучше перелезать там, где заросли кустарника. Риск есть, но других вариантов нет. Я постараюсь сделать так, что военнопленным, занятым уборкой столба, некогда будет смотреть по сторонам. Об остальном позаботься сам. И запомни следующее. Если произойдет провал, я тебя потащу в полицию сам. Понял?» «Так точно», — ответил Иван. Иван знал, что то, что говорит немец, ведет к свободе, и поэтому принимал его слова спокойно. «А сейчас и до утра я советую вам хорошенько отдохнуть и набраться сил». Немец посмотрел на Шуру. «У вас есть продукты?» «Есть, я сварю кашу», — сказала Шура. «В свертке, который я положил у входа, кое-что есть. Кормите его хорошо. И переведите, что первые сутки по маршруту, указанному в схеме, он должен идти без остановок. Отдых будет потом, когда дойдет до перевала и встретится с проводником. Одежду я брошу во двор. Найдете ее под деревом. Когда он покинет дом, внимательно осмотри все и уничтожь следы его пребывания, чтобы и запаха не осталось. Поняла?» Шура перевела до того места, которое касалось только ее. Иван кивнул. Все, что он услышал, вело к свободе. Он знал, что теперь, когда впервые за 2 года страданий и мытарств, после пересылок из одного лагеря в другой, реальность побега приблизилась как никогда, что он вблизи, пусть пока в воображении, увидел то, на что с тоской смотрел издали, из-за решетчиного окна барака, из строя таких же, как и он, бедолаг военнопленных, обреченных медленно умирать от недоедания и тяжелой работы по 18 часов в сутки. И теперь, закрывая глаза, он видел сосны, их бурую кору, корни, выступившие наружу, на тропах и осыпях, и саму тропу, и его тропу, по которой он пойдет, сверяясь по схеме, нарисованной Арманом. Схему, конечно же, будет рисовать Арман, хотя вахман Керн об этом не сказал ни слова. За всем стоял француз Арман из сражающейся Франции. За всеми приготовлениями к его побегу и к побегу основных групп, который отложен до весны. Вот он торопливо идет по тропе в своих альпийских ботинках. Впереди сосны, сосны, сосны. Но вдруг забелело, засветлело за соснами. Что это? Франция? Нет, не Франция. Франции Иван никогда не видел. Только однажды Арман показал открытку с видом небольшого городка, со шпилем католической церкви, в середине, среди черепичных крыш. Но впереди открывалось нечто совершенно другое. Сосны постепенно переходили в березовый лес. Березы росли не поодиночке, как в лесу, а с ростками по всему склону, полого уходящему вниз к небольшой речушке. Сердце Ивана заколотилось, потому что он вдруг узнал, что это за речушка, вспомнил ее название. Он прошел еще немного и увидел крыши, крытые дранкой и соломой. Подлесное! Это ж его родное село! По тропе навстречу ему идет человек в шинели, в сапогах и пилотке. И человека, идущего навстречу, он тоже узнал и даже понял, что человек идет встречать его, Ивана Воронцова, бегущего из немецкого плена. Он проснулся в слезах. Слезы стояли во впадинах глаз, как в проталинах. Он вздохнул и повернулся на бок. И увидел, что в подвальном помещении находится не один. В двух шагах от лежанки потрескивали в топке дрова. Возле чугунной дверочки с литыми вензелями и фигурой охотника или пастуха в полусумерках разобрать было невозможно. Стояла на коленях Шура. Рядом на круглом столике горела свеча. Девушка стояла, замерев в неподвижной позе. Ивану даже показалось, что она молится. В Польше, когда из лагеря их наиболее крепких физически вывозили на различные работы, вначале в Ружаны, а потом в Варшаву, он видел молящихся женщин. Среди военнопленных было много поляков, и Иван понимал, о ком молятся в храмах, а иногда и прямо на улицах, молодые и пожилые польки. Однажды, когда их в очередной раз гнали в Ружаны на строительство какого-то склада или казармы возле деревни, в которой не было ни церкви, ни часовни, он увидел молящуюся девушку. Она стояла на коленях перед иконой Богоматери, прилаженной под голубцом креста так, чтобы на икону не попадал дождь и не портил ее раньше срока. Крест был высокий, выше человеческого роста, и сложен был из камня. Девушка стояла на коленях и, не отрываясь, смотрела на икону. На глазах ее стояли слезы. Что она пережила? Гибель отца, брата, жениха? О ком она сейчас молилась? За кого просила Матерь Небесную? Колонна военнопленных прошла мимо нее молча. Никто не проронил ни слова. Лишь потом, когда вышли в поле, кто-то из пожилых сказал: «Кто бы и о нас так помолился?» Иван не выдержал и вздохнул. Вздох вырвался сам собой. Ему не хотелось тревожить Шуру. Пускай бы стояла так у приоткрытой раскаленной дверочки, пускай бы молчала или молилась, а он бы смотрел на ее тонкую фигуру, на линию головы и шеи, на отблески огня, мерцающие на ее щеках, и на пряди русых волос, выпавших из-под платка. Ему казалось, что там, у печи, стоит одна из его сестер, может, Варя, а может, младшая Стеша, и молится о нем. Молитва сестры о брате должна дойти до Бога, если он есть. «Ты молилась?» — спросил он ее. «Да, молилась», — ответила она. Она ответила не сразу, некоторое время смотрела на него и только потом кивнула. «А ты плакал?» «Плакал. Слезы сами собой, как у ребенка. У меня тоже так бывает, когда о маме думаю, о доме, о нашей деревне». «Расскажи мне о своей деревне и о брате тоже». «О брате я тебе все уже рассказала. А ты расскажи еще раз». «Еще раз?» Она заглянула в щель, в приоткрытую дверочку, на огонь, играющий на поленьях. Представила, как слушала бы все, что ей рассказывали бы об Иванке, если бы нашелся такой человек, который знал его, и улыбнулась. «Хорошо, расскажу я о курсанте. Ты называй его Санькой». «Нет, так мы его не называли». «Чудная ты девчонка. Он же Санька, всего на 4 или 5 лет старше тебя. Только ты сядь куда-нибудь, не стой на коленях». «Нет, мне так удобней». «А что у тебя за книга?» «Молитвенник. Покажи». Она протянула ему маленькую книжечку в красном кожаном переплете с атласной лентой закладки, вшитой в корешок. Он открыл ее на той странице, которая была заложена, и вдруг швырнул молитвенник к печи. «Это же на немецком языке!» — крикнул он. Шура молча подняла книжечку, осмотрела ее и бережно потрогала пострадавшие места. «Этот проклятый язык! Он везде! Как же их всех ненавижу! И этот Керн тоже такая же сволочь, как и все!» «Но он спасает тебя!» «Спасает! Себя он спасает! Думаешь, он антифашист? Арман ему наверняка хорошо заплатил. Вот и весь секрет его участия. А ты слышала, как ловко он ограничил свой риск? Да он меня сдаст, как только запахнет жареным. Просто другого выхода нет. А ты молишься по-немецки». «Я молюсь не по-немецки, я перевожу, а некоторые молитвы здесь по латыни». «По латыни?» «Да, это древний язык европейцев, как у нас, церковнославянский. Вот, послушай». И Шура прочитала отрывок из молитвы. Потом, как смогла, перевела его. «Да, звучит иначе, чем немецкий. Больше похож на итальянский. Но итальяшки тоже заодно с Гитлером. Если я уйду в горы, я всем им отомщу. За все. За то, что они творили в лесах под Вязьмой. За Рославский концлагерь. За пушкинские казармы под Минском. За Ружаны. За палки вахманов и расстрелы на дорогах. За тухлую баланду. За издевательства и за карцеры. За то, что относились к нам как к скоту. За отца. За Нестора. За лейтенанта. У меня большой счет. Все записано. У меня счетовод строгий». И Иван похлопал ладонью по груди. «Немцы разные?» «Мы тоже разные. Знаю я, как эти разные в одну стаю превращаются, когда кровью пахнет. Я видел, что они творили в наших деревнях, как вешали и насиловали, как жгли, как коров резали и свиней. За каждую курицу взыщу. Дай только до партизан добраться и до оружия. Я пулеметчик, специальность редкая. Думаю, и в отряде для меня место найдется, по моему основному профилю». Шура полистала молитвенник и вдруг сказала, оглянувшись на Ивана. «Иван, я вспомнила, как курсант дрова пилил. То с Пелагеей на пару, то с Зинаидой. В деревне говорили, что Пелагея от него девочку родила. Она погибла. Самолет хутор обстрелял, когда она уже рожать начала. Девочка живая, а в Пелагею несколько пуль попало». «Вот как? Значит, Санька уже ребенка родил. А я всегда считал, что у меня братень лопух по женской части. Что ж он, женился, что ли?» «Как же можно жениться на женщине, у которой есть муж? Ты же сказала, что ее муж погиб. Пропал без вести, как и наш папка». Иван вздохнул, прислушался, долго смотрел в потолок. Снова вздохнул. «Вот война! Все перемутила, тварь проклятая! Без вести! Это еще не значит, что погиб. Я ведь тоже пропавший без вести. И я, и отец, и Нестор Андриенков. Нестор погиб. Отца я сам похоронил. А я вот пока еще живой. Так что нельзя мне умирать. Не все пропавшие без вести мертвые». В печи за раскаленной дверочкой потрескивало, веяло мягким печным теплом. «Иван, а ты своего отца во сне видишь?» — спросила Шура. «Вижу. Сегодня видел. Час назад. И раньше тоже. Он мне часто снится». «Живого? Ты его живым видишь?» «Живым». «И я вижу отца живым. Может, тоже где-нибудь в плену. Война кончится, все домой вернутся». «Поскорее бы она кончилась. Расскажи мне о своей деревне. Ты так мне ничего и не рассказала». «Деревню нашу сожгли. Вначале казаки и несколько дворов. А потом немцы, а потом снова полицейские жгли и жандармы. В первый раз курсанты, наши прудковские мужики, отбили дворы, не дали жечь. Но потом... А до войны была очень красивая деревня. Дома стоят по берегам пруда и оврагов. Некоторые забрались прямо во враг. Весной все вокруг пахнет черемухой, в августе хлебом, вокруг деревни поля. А сейчас зимой снег хрустит так, что если кто-то идет по большаку, его за километр слышно». «Ты красиво умеешь рассказывать. Ты много читаешь?» «Здесь нет русских книг». «Сколько классов ты окончила?» «Шесть. Седьмой не успела. Хозяйка не запрещает мне брать из шкафа в гостиной книги, но они все на немецком языке. А наше село стоит в лесу, среди сосен. Летом в жару пахнет смолой. Вода в речке прозрачная. Глянешь с берега и видишь, как по дну пескарики ходят, прозрачными хвостиками шевелят. А вечером мать корову доит, целое ведро молока. Процедит его через двойную марлю и разольет по горлачам. До утра оно отстаивается. Брат любил парное молоко, а я нет. Я всегда пил холодное, утрешнее. Оно мне казалось вкуснее, а парное коровой пахнет. «Как звали вашу корову?» — спросила Шура. «Лысеня. У нее характер очень вредный. Однажды мы с Анькой уснули в полях. Мать послала коров пасти, а мы уснули. Так она с нас кепки сняла и сживала. Мы с братом испугались. Коров пригнали и ночевать на сеновал полезли, чтобы дома не появляться. А сестры нам хлеб носили. Двое суток на сеновале прятались. А Саньку девки любят, я это знаю. Он красивый, высокий, добрый». Шура посмотрела на Ивана и улыбнулась. «Ты похож на него, особенно глаза и голос, только ростом поменьше». «Не зря Санька пил парное молоко», — засмеялся Иван. Шура тоже улыбнулась. Ей нравилось разговаривать с Иваном, и не потому, что, разговаривая с ним, можно было не опускать глаза, а просто нравилось. Иван рассказывал смешные истории и сам смеялся вместе с Шурой. Если бы не плен, не неволя, как бы им было хорошо. Утром следующего дня Иван переоделся и замер в зарослях кустарника в ожидании колонны. Вскоре она появилась. Все произошло так, как говорил немец. Иван перебросил рюкзак с одеждой и продуктами через решетку, а спустя несколько минут он уже шел в колонне, которая молчаливо двигалась в сторону моста через реку. За мостом начинался лес и дорога в горы. Где-то там была каменоломня. Иван должен был отстать от колонны чуть раньше, но до этого Вахман Керн передаст ему схему дальнейшего маршрута. А там горы, свобода. Глава 25. Нелюбин увидел, как на другой стороне большака, в стороне окопов 8-й роты, взлетела красная ракета. Она еще не успела завершить свою траекторию, как оттуда сразу плеснули трассирующие струи. «Ну, ёктеть!» — подумал он, чувствуя, как зачесались под гимнастеркой шрамы. «Понеслась, кривая в баню!» Сашка зачем-то начал чуть раньше и тут же понял его замысел. Таиться Воронцову было уже бессмысленно, потому что батарея 45-чиков раскрыла себя еще несколько минут назад. Уже дымил в поле один танк, другой, немного развернувшись в рыхлом снегу, будто крупный зверь, напоровшийся на рогатину, стоял неподвижно и огрызался частыми выстрелами из длинноствольного орудия, направленного в сторону батареи ПТО. Уже лежала вверх колесами 45-ка, которая ближе других стояла к дороге, и первой открыла огонь, а значит и первой раскрыла себя. Начался поединок танков и противотанковых орудий, танковых экипажей и орудийных расчетов. У каждого из сторон в запасе было несколько минут, иногда секунд, несколько снарядов или один снаряд. 45-ки стреляли подкалиберными. Точность огня при стрельбе подкалиберными снарядами была ниже, но вероятность поражения цели, даже если попадание приходилось на наклонную часть брони, была полной. Темп огня батареи заметно упал. Наводчики прицеливались тщательно, потому что каждый очередной выстрел мог стать последним. И вдруг Нелюбин понял, почему Сашка заторопился с открытием огня. Он намеренно раскрыл себя, отвлек внимание, и вся вторая волна атаки хлынула на 8-ю роту и батарею ПТО, прикрывавшую лесной проселок. «Звягин!» — махнул он связному. «Дай быстро к артиллеристам и скажи Самсонову, чтобы начинал, когда танки дойдут вон до той разбитой березы!» И Нелюбин указал биноклем в белое поле, где двигались выкрашенные в зимний камуфляж угловатые коробки немецких танков. Звягин исчез в березняке, и через несколько минут оттуда, через головы 7-й роты, через Большак, с упругим воем ушли первые трассы бронебойных и подкалиберных снарядов. Атака во фланг ошеломила немцев. Сразу загорелись несколько танков и бронетранспортеров. Рассеялась по полю и залегла в перелеске пехота, укрываясь от ураганного огня. Но уже через несколько минут немцы ответили сосредоточенным орудийным огнем. И Нелюбин с ужасом увидел, как одна за другой тонули в облаках дыма, копоти и горящего снега позиции противотанковой батареи старшего лейтенанта Самсонова. Вскоре он обнаружил, что стреляет всего одна сорокопятка. Она вела огонь из глубины оврага. Трассы прочерчивали снежное пространство, беря начало в молочной дымке оврага, и исчезали за лентой дороги среди маневрирующих танков и бронетранспортеров. Как бы сейчас помог им огонь гаубиц, но где они, те гаубицы? Приполз Звягин, размазывая по лицу пот и копоть, доложил: «Кондрат, хана батарея! Все, все кверху колесами! И ребят всех побило! Артиллеристов! Раненых в сторожку увезли! А комбат ихний, Самсонов, приказал одно орудие во враг отвезти! Без колеса! Прицел разбит! С другого сняли! Он там с двумя артиллеристами теперь один! Хорошо, что кони целы! Поставили пушку напередок! Кол березовый под пустую ось подвязали! И только снег завивался! Смотри, лупит как! Они ж его оттуда не видят! У них старли голова! Жаль только, сразу не сообразил, что теперь будем делать! Бери Чебака и Морозова и бегом к ним! В распоряжение Самсонова! Живо, Звягин! Без артиллерии нам не справиться!» «Так там же, командир! Прощай, Родина!» «Исполняй, ёктыть, приказ раздаден!» — рявкнул на бойца Нелюбин. Воронцов, где ползком, а где на четвереньках и короткими перебежками, пробирался на левый фланг, к Большаку, во взвод старшего сержанта Численко. Следом, чертыхаясь и матерясь, тем же способом передвигались связные. Это был самый опасный участок обороны. Сюда он сместил всех бронебойщиков, разместил их уступами, на тот случай, если немецкие танки все же прорвутся к окопам. Тогда по ним смогут продолжать вести огонь бронебойки, которые по его приказу окопались в березняке и у проселка, позади основной линии. Возле дороги, которая вела в сторону лесной сторожки, бронебойщики нашли старые окопы и заняли их. Воронцов спрыгнул в просторный ровик, откуда вел огонь Мансур Зиенбаев. Рядом с ним из винтовки стрелял второй номер, тоже таджик. Ни имени, ни фамилии его Воронцов не помнил. Он был из недавнего пополнения. «Патроны!» — оскалился на своего заряжающего Мансур. Тот отбросил винтовку и начал заряжать магазин. «Где взводный?» — спросил Воронцов Зиенбаева. «Там!» — махнул рукой бронебойщик. Белки его глаз были красными, то ли от невероятного напряжения, то ли от бессонной ночи, то ли ему стегануло землей по глазам. «Там взводный! У пулемета! Кузнецова убила! Иван сам за пулемет лег!» Мансур выкрикивал фразы громко, широко открывая рот. В двух шагах от бруствера Воронцов увидел воронку. Она еще дымилась. Второй номер то и дело смахивал с подбородка кровь. «Мансур контужен!» Воронцов сразу это заметил, но спрашивать его об этом не стал. «Кто-то должен стрелять из бронебойки!» Лучше Мансура этого никто не сделает. Пока силы есть, пускай стреляет. «Давай! Готово!» — крикнул заряжающий. Мансур снова прижал к плечу приклад и, сгруппировавшись, начал наводить длинный ствол с набалдашником пламя-гасителя в пространство, затянутое дымом и копотью, откуда слышались звонкие выстрелы башенных орудий, лязг танковых гусениц и крики на чужом языке. Отдача после каждого выстрела была такая, что каска бронебойщика подпрыгивала, как мячик, а шея таджика, казалось, вот-вот не выдержит. Старший сержант Численко лежал в неглубоком тесном окопчике и короткими экономными очередями стрелял из Максима. Рядом с ним на коленях стоял связной Дикуленок и, втянув голову в плечи так, что края выкрашенной известью каски глубоко впивались в шинельные складки, придерживал посиневшими руками матерчатую ленту. Тела сержанта Кузнецова и ефрейтора Селищева, уже остывшие и припорошенные снегом, лежали позади окопа, сложенные как для погребения. Восковые лица убитых были обращены к небу и не выражали ничего, кроме согласия с тем, что произошло, и полного равнодушия к тому, что здесь, в этом кромешном снежном поле, с одной стороны ограниченным лесом, а с другой дорогой, еще может произойти. Воронцов окинул взглядом пустые коробки из-под патронов и сразу понял, почему Численко не стреляет длинными очередями. «Что, Иван, последняя лента?» — крикнул Воронцов, кое-как устраиваясь в тесном окопчике, в ногах у пулеметчика. Он перекинул через угол бруствера свой автомат, прицелился в мелькающие фигурки в белом поле, кое-где измазанном густой копотью горящих танков и бронетранспортеров, испятнанном воронками и телами убитых и раненых, и нажал на спуск. Автомат задрожал в руках, хлестнул из ствола клочковатым пламенем. «Эту мы отобьем, но если они снова попрут...» Численко оглянулся на Воронцова и вдруг зло спросил: «А где ж наши минометчики, ротный?» И крылья резко вырезанных его ноздрей побелели. «Ты давай держись тут, а я к Петрову. Поддержим тебя фланговым огнем. Понял? Держись, Иван!» «Да я что? Пока патроны есть, я к своим окопам ни одну не подпущу!» Дикуленок смотрел на Воронцова, не мигая. Его широко распахнутые глаза на измазанном копотью лице испуганно светились из-под глубоко нахлобученной каски, словно хотели спросить: «Когда же это кончится, командир?» На правом фланге у Петрова было потише. К болоту немцы не полезли, то ли боялись утопить танки, то ли решили вначале разрезать оборону батальона на две части, чтобы потом свернуть ее в обе стороны. И если не удержится взвод Численко, то первый взвод немцы сбросят в болото. Воронцов перебежал проселок. Пули одна за другой защелкали по березовым сучьям. Это была прицельная очередь. Значит, немцы уже освоились и контролируют их пулеметным огнем. Еще немного подведут еще несколько пулеметов и загонят славян в окопы. Головы не дадут поднять. В окопе, отрытом прямо под сосной, одиноко росший среди низкорослого кустарника, почти целиком выстриженного пулями и осколками, пожилой боец менял диск пулемета. Воронцов узнал Темникова. «Где взводный?» — крикнул ему Воронцов. «Убит наш лейтенант!» — ответил пулеметчик. «Там он! Там!» И Темников махнул куда-то в сторону болота. «Раченко! Живой Раченко! Он тоже там!» Воронцов подполз к Темникову. «Егорыч, дай несколько очередей туда, ближе к дороге. Второму взводу помоги». И, оглядевшись, спросил: «А Лучников где?» «За патронами я его отправил. Патроны кончаются. Видать, где-то старшину ищет». Ротный пункт боепитания они разместили возле лесной сторожки. Там он приказал находиться Гиршману. «Неужели уехал в тыл?» Засосало под ложечкой у Воронцова. «Снабженец херов! Застрелю, если не обеспечил подвоз боеприпасов!» Воронцов отдышался, немного успокоился и хотел было вызвать сюда в пулеметный окоп Темникова, помком взвода сержанта Радченко. Но ему вдруг захотелось глянуть на Петрова, попрощаться с лучшим своим лейтенантом, узнать, что же там произошло, как погиб Петров. «Василий Фомич!» — окликнул он связиста Добрушина, кивнув на рацию. «Оставь свою бандуру и ползи к сторожке. Разыщи Гиршмана, Скажи, чтобы срочно тащил патроны во второй взвод. Если людей нет, пусть сам тащит. Так и передай. И скажи командиру санроты Игнатьевой, чтобы эвакуировала раненых в тыл. Припугни ее, что мы, мол, можем не удержаться. Пусть поскорее уходят. Если придется отходить, думал Воронцов, раненые свяжут их по рукам и ногам. Так что лучше их вывести заранее. Изрубленное осколками тело лейтенанта Петрова лежало под березой. Как и других убитых, его вытащили из окопа и положили прямо на снег, позади одной из ячеек. Воронцов подполз к нему, заглянул в лицо. На фронте он привык ко всему, в том числе и к смерти, в ее различных проявлениях, и к виду убитых. Но то, что он увидел, ужаснуло. Лицо лейтенанта Петрова было буквально срезано. В разбитой, раздробленной каске лежало то, что осталось. Только тело лейтенанта, под забрызганным кровью балахонистым мас-халатом, все так же бугрилось сгустками мышц, и огромные руки ладонями вверх были раскинуты вольно, как в полете. Одна в сторону, другая вверх, над головой. Растаявший снег собрался в ладонях лейтенанта лужицами мутноватой воды. Воронцов попытался поправить его руки, но они уже окоченели. «Прощай, Петров!» — мысленно простился Воронцов со своим взводным. «В неурочный час ты нас оставляешь, но мы еще постоим!» После того, как Бальк передал раненого ротного санитарам, его тут же втолкнули в какую-то небольшую, числом около взвода, колонну, разноперо одетых и вооруженных в основном винтовками людей, и погнали снова к дороге. Он бежал, сжимая в руках винтовку и тупо глядя в затылок мелькавшего впереди него стального шлема, и молил только об одном — «Только б не туда! Только б не туда!» Вскоре им приказали остановиться, разделили на две команды. Каждая из них начала быстро грузиться на бронетранспортер. Гроб, в который влез Бальк, оказался латанным-перелатанным ветераном, который доехал до этих гнилых болот, должно быть, от самой Франции, от линии Мажино. Механик-водитель меж тем вел бронетранспортер уверенно, и вскоре они объехали позиции артиллеристов, которые из своих приземистых орудий вели огонь куда-то вперед, в прогалы, между маневрирующих и горящих танков и бронетранспортеров. Русские ПТО стреляли все реже, но опасность того, что очередная трасса бронебойного, или хуже того, осколочного снаряда, влепит прямо в их машину, все же существовала. Более того, когда Бальк высунул голову из-за наклонной бортовой брони и посмотрел вперед, куда предстояло через минуту-другую бежать, рассыпавшись цепью, он увидел именно такую картину. Две трассы, одна за другой, окатили вспышкой электросварки мотор и борт идущего впереди бронетранспортера. Он сразу остановился, задымил, вспыхнул бензобак. Еще один взрыв сотряс бронированную машину. В снег, словно порванная гирлянда, полетели звенья гусениц и куски искореженной обшивки, а, возможно, и части человеческих тел, потому что никто из гроба так и не выскочил. «Там никого не было!» — сказал, перехватив его взгляд, унтер-офицер, которого назначили командовать ими в предстоящей атаке. «Только водитель и пулеметчик! Больше никого!» «Я пулеметчик! Я пулеметчик!» Уже громче, почти крича, повторил Бальк и уставился на унтера. Должно быть, в глазах его была ненависть, но он тут же овладел собой и подумал: «За что мне ненавидеть его, если он такой же, как я? Его так же, как и меня, послали в бой под пули Иванов, которые, кажется, намертво врылись в землю по опушке леса и вдоль большака и не собираются отходить». «Сейчас, сейчас!» — бормотал унтер. Похоже, и он был не в себе. И только сейчас Бальк заметил, что рука его была перевязана, а рукав шинели и френча болтался, разрезанный до локтя. Видимо, его ранение не позволяла ему оставаться в тылу вне боя, и его, наспех перевязав и вколов дозу морфия, снова послали в бой. Рядом с Унтером сидел на корточках пожилой ефрейтор с кайзеровскими усами. От него пахло табаком и луком. Этого, должно быть, вытащили в строй из команды кухонных буйволов. Кайзер, по сравнению с Унтером, выглядел молодцом. Он держал во рту незажженную трубку с коротким чубуком и, чтоб сохранить равновесие, умело упирался прикладом карабина в железное днище кузова. У кайзера, несмотря ни на что, был такой вид, что он готов выполнить любой приказ и только ждал, когда тот приказ прозвучит. Так оно и произошло. Бронетранспортер вдруг резко затормозил, всех бросило к правому борту и вперед. Только кайзер остался стоять на своей треноге, словно ничего не произошло. Раздался сигнальный свисток. Унтер первым встал на ноги и тут же получил осколок в лицо. Свисток выпал из его распахнутого рта, на мгновение застывшего в гримасе недоумения. Пока Бальк скользил взглядом по лицу убитого командира, а потом по обрезу борта, прокуренные усы кайзера уже мелькнули в проеме. Следующим из гроба выскочил Бальк и побежал по черному снегу в ту сторону, куда двигались все. Дважды он перешагивал через тела, лежавшие в снегу, среди подрубленных пулями кустарников. Одно из них показалось Бальку еще живым. Но какое до этого было дело ему и всем им, идущим сейчас на смерть? Бальк вытащил из-под сумка обойму и зарядил винтовку. Уже надо было стрелять. Окопы русских виднелись впереди, метрах в 100 или даже ближе. Над пологими шапками брустверов полыхали частые вспышки. Бальк вскинул винтовку и раз за разом сделал несколько выстрелов. Вскоре магазин опустел. Он зарядил новую обойму и ее расстрелял, сделав вперед всего несколько шагов. В русских окопах заполыхало клочковатое пламя, и стая пуль ударила по цепи. Трое или четверо справа и слева сразу упали, и только один из упавших нашел в себе силы поползти назад, в тыл. «Черт! У Иванов крупнокалиберный пулемет!» — закричал солдат, идущий рядом с Бальком. «От него нигде не спрячешься! Нам всем конец! Вперед!» — рявкнул вдруг идущий впереди и окинул их свирепым взглядом. Бальк узнал в нем кайзера. Этот кухонный буйвол, похоже, когда-то был храбрым солдатом. Должно быть, он воевал в этих болотах еще во время Великой войны. Он здесь, как у себя дома. Ему на все наплевать. Пуля ему предназначенная давно сгнила в земле. Она давно утонула в болоте, и поэтому он не боится ничего. А может, и пуля, предназначенная ему, Бальку, тоже пролетела мимо, и теперь ему не грозит ничего. Как говорят русские, пуля — дура. Бальк заметил взгляд кайзера, на мгновение остановившийся на нем, и прокуренные усы тыловика шевельнулись в подобии улыбки. Кайзер как будто подбадривал его, словно говорил: «Умереть, дружище, в этом аду не самое страшное для солдата. Мы рождены, чтобы умереть!» Звягин с двумя бойцами из первого взвода быстро миновали изрубленный снарядами березняк. Там и тут валялись искореженные части от 45-ок. По глубоко прорезанному следу они выбрались к оврагу, отпрянули в сторону, когда очередная трасса бронебойного или подкалиберного снаряда, сверкнув в нескольких шагах от них, словно разгоняясь в узком коридоре оврага, вырвалась в поле. Орудие стояло прямо на земле, единственное уцелевшее колесо было снято. На колесе, как усталый сторож, сидел артиллерист в кровавых бинтах, голый по пояс, и, покачиваясь взад-вперед, сосредоточенно смотрел перед собой. Он что-то повторял, какое-то слово. 45-ка, лишенная колес, с поднятым нижним бронещитом, сидела низко, словно наполовину врытая в землю. Возле прицела на коленях в снегу стоял капитан Самсонов. Он нагнулся к прицелу, замер, подкрутил маховички. Выстрел! Комбат повернул свое изможденное лицо и посмотрел на прибывших. «Что вам тут надо, пехота?» И матерно выругался. «Драпайте! Идите в свои окопы!» «Нас к вам послали!» Тут же нашелся Звягин. «На подмогу?» «Кто?» «Ротный наш, старший лейтенант Нелюбин, Кондратий Герасимович». «А, председатель!» И капитан Самсонов улыбнулся мучительной улыбкой. «Видите? Ствол перегрели. Может заклинить». «Капитан-то, похоже, сильно контужен», — тихо сказал Морозов. «С таким мы тут навоюем!» «Приказ слыхал?» Звягин перекинул ремень автомата через голову. «Нам приказано быть тут!» Капитан Самсонов уткнулся лбом в прицел и закрыл глаза. Похоже, он спал, но сон его длился не больше минуты. Он посмотрел на сержанта, единственного уцелевшего из всей батареи артиллериста, и сказал негромко, обыденно, как будто впереди перед линией пехотных окопов не было никаких танков. «Банников, подкалиберный!» «А ну-ка, ребята, тащите сюда все, что найдете!» — приказал им Банников и кивнул в сторону вырубленного снарядами березняка. Бойцы кинулись перетаскивать ящики со снарядами с разрушенных артиллерийских позиций. «А теперь прицел на осколочный! Банников! Фугасный!» Сержант тут же дослал в казённик снаряд. «Выстрел!» Гильза, обметанная пороховой копотью, со звоном вылетела меж станин. «Фугасный!» «Выстрел!» Они продолжали стрелять. Бойцы подносили снаряды. Банников быстро заряжал. Комбат Самсонов наводил и стрелял. Из ушей его текла кровь. Иногда он убирал ее рукавом и ругался. Раненый, голый по пояс, перетянутый бинтами поперек торса, все так же сидел на колесе, покачивался взад-вперед и повторял одно и то же. Над оврагом с воем проносились снаряды, рвались вверху. Осколки на излете шлепались в снег, шипели и ворочались, как живые, быстро меняя цвет окалины. Видимо, их позицию все же засекли, но закинуть сюда снаряд не могли. «Капитан, танки на позициях!» — закричал сержант. «Вижу! Подкалиберный!» Они сделали еще несколько выстрелов. Капитан Самсонов вытер рукавом кровь с шеи и сказал: «Банников, поднеси мне поближе остальные снаряды. Бери лейтенанта и уходи. За лейтенанта головой. Понял? Вы тоже. Спасибо за службу. Председателю передайте». Комбат обвел их тяжелым взглядом и устало махнул рукой. Глава 26. «Ну, показывайте, где ваша дохлятина?» И оперуполномоченный Флягин уставился хмельным, пронзительным взглядом на Зинаиду. Лейтенанта госбезопасности Флягина, районного оперуполномоченного НКВД, Зинаида видела во второй раз. И тогда в правлении, когда ей пришлось прислуживать ему, и теперь, когда он грозным хозяином перешагнул порог коровника, Флягин живо напомнил ей Кузьму Новикова. Давно зарыт, где-то на Андреевском кладбище, и проклят прутковцами, полицай Кузьма Новиков. А жизнь вот как поворачивается, что и не хочешь, а вспомнишь постылого. «Таких уже давно собаки растаскали», — сказал Петр Федорович. В голосе председателя Флягин уловил растерянность, и как человек, опытный в таких делах, решил тут же за этот кончик и ухватиться. «Молчать!» — вскинул он руку. «Я спрашиваю Зинаиду Петровну. Как я понял, именно в группе Зинаиды Петровны допущен массовый падеж скота». «Какой же это массовый падеж, товарищ оперуполномоченный? Ветеринар нам нужен. Вот что. Тогда молочные телята дохнуть не будут». Зинаида смотрела на него широко распахнутыми глазами, и в них не было страха. «Подождите, давайте разберемся по порядку. Телята пали, но трупов их нет. Где же они?» И оперуполномоченный Флягин снова уставился на Зинаиду. На этот раз он осматривал ее всю, с ног до головы. И внимательные доярки, стоявшие поодаль, это сразу заметили и смекнули, зачем приехал к ним на ферму этот человек в хороших сапогах и шинели из темно-синего добротного сукна. Неужели кто донес? Неужели в деревне завелся доносчик? В горле у Петра Федоровича от этой мысли пересохло. Жили себе, жили, всякую власть терпели. Телят-то Степанята забрали. Вот куда они подевались. И это все на ферме знают. Пришел, поскрипел деревяшкой Дмитрий Иванович Степаненков. Сказал: «Не закапывайте, бабы, я заберу. Мяса тут нет, а булдышки с капустой до весны варить будем». Погрузил на саночки и увез. Голод не тетка. Каково жилось этой семье, все знали. Петр Федорович вечером, когда стемнело, завез им полмешка пшеницы, занес в сенцы, сунул в угол, прикрыл какой-то старой ветошью. Дверь из дома отворилась, вышел хозяин, посмотрел на председателя, на мешок и сразу все понял. «Детям, Митюшка, детям, чтоб на наши могилки не плевали!» «Спасибо, Петр Федорович!» А если Флягин пронюхал и про пшеницу? «А может, Зинаида Петровна, телят вы намеренно? Акт о падеже есть, а к нему ни рогов, ни копыт!» «Да что вы такое говорите? Вон, спросите у кого хотите, все подтвердят!» И Зинаида так посмотрела на оперуполномоченного, что другой бы на его месте либо обозлился, либо сменил тон. Флягин же в открытую любовался ею. Ишь, как разрумянилась на свежем-то воздухе! Кровь с молоком! Погоди, погоди! Он составил протокол, заставил Зинаиду расписаться, а через 2 часа, выпив в правлении еще несколько рюмок первача, уехал. Зинаида не находила себе места. Приунылый Петр Федорович. «Ничего, дочь, ничего», — говорил он ей, — «все образуется, все пройдет, никаких улик против нас у него нет, а жилы потянет, такой человек, но тут держаться надо, на своем стоять». Через несколько дней оперуполномоченный Флягин приехал снова, зашел в правление, ни с кем не здороваясь, прошел в кабинет председателя и сказал ему: «Собирайся». Продержал Петра Федоровича до вечера. Снова те же вопросы. Оккупация, лес, партизаны, курсант, казаки. Петр Федорович подписал протокол допроса и вышел на морозный воздух. Возле фонарного столба увидел Гнедова, запряженного в председательские легкие сани с Кашевой, и дочь, стоявшую под фонарем. «Ну что, тятя?» — спросила она. Все то же». Домой, в Прутки, они приехали за полночь. Петр Федорович попросил постелить ему на печи, а утром не встал, заболел. На ферме к Зинаиде подошла Степанида Ермаченкова и сказала: «Погубишь ты отца, да у нас и председателя лучше, чем Петр Федорович, не будет». «Ты о чем?» — насторожилась Зинаида. «А то ты сама не понимаешь. Флягин этот коршуном на тебя смотрит. Со стороны даже видно. Живет-то он в райцентре. Люди говорят, бобылем, без бабы. Слышь, Зинаида?» «Ну и что? У меня муж есть». «Муж? Муж-то у тебя, Зинаида, незаконный. Да и у всех у нас мужья есть. Только где они? А детей растить надо. Кормить, одевать. Ты подумай. Курсанту твоему никто не скажет. Ты наш народ знаешь. А я тебе подскажу, что надо сделать, чтобы ничего этот Флягин тебе не оставил». «Да ну тебя, тетка Степанида!» — отмахнулась Зинаида. «Я и думать об этом не хочу. Кто ж я тогда такая буду?» «Ну, гляди, Флягин просто так не отстанет. Затаскает отца, сживет сосвету. Вот увидишь». Зинаида шла домой, и слезы примерзали к ее щекам. Кому пожаловаться? с кем посоветоваться. Анны Витальевны нет, Саша далеко, а Флягин, вон он, на пороге. Глава 27. Воронцов понял, что им не удержаться в тот момент, когда за их спинами замолчала последняя сорокопятка. Сразу два танка вышли на линию окопов первого взвода. Один сходу раздавил пулеметный расчет, качнулся, вминая в мерзлую землю бруствер вместе с Максимом, и повернул в сторону артиллерийских позиций, где, казалось, уже никого не было. Второй начал утюжить окопы взвода старшего сержанта Численко, именно в том месте, где Воронцов в последний раз видел взводного. Но к прорвавшемуся танку с разных сторон метнулись несколько человек и забросали его гранатами. Танк завертелся на месте, разматывая ленту перебитой гусеницы. На корму его летели все новые и новые гранаты. Перед третьим взводом атака немцев застопорилась. Два танка попали на мины, один горел. Другой, потеряв гусеницу и несколько катков, стоял в метрах в 50 от линии окопов и вел огонь из башенного пулемета. Его добивали бронебойщики. Крупнокалиберные пули чиркали, вспыхивали на боковой броне, развернутой к ним под углом. Веретенницыные санитары стаскивали раненых в лес. Там самых тяжелых тут же перегружали в широкие сани и увозили в сторону деревни. Те, кто мог идти, шли и ковыляли по лесному проселку своим ходом. Она перевязывала раненого в живот. Боец оказался совсем молоденький, лет 19. Несколько осколков, раздробив ребра, вошли под углом и, видимо, глубоко. Раненый на глазах угасал. Он уже не стонал от боли, словно находясь в некоем ином состоянии, когда умирающему уже ничто не страшно. «Этого срочно грузите вперед!» — приказала она пожилому санитару, который только что вернулся из Дебриков. Она быстро написала на клочке бумаги время ранения, сунула сопроводительную записку за отворот шинели и наклонилась над следующим. Раненых было много. Они уже не успевали вывозить самых тяжелых. Чем дольше длился бой, тем больше их поступало, и тем серьезнее были ранения. Рядом работала полковая санитарная рота. Там распоряжалась старший лейтенант Игнатьева. Вначале поступавших из окопов раненых они складывали в сторожке. Потом прибежал какой-то лейтенант, что-то сказал, и людей начали эвакуировать в тыл. Кое-кого из своих старшина Веретенницына успела отправить на их транспорте. Санных повозок вначале казалось много, но потом, когда они одна за другой исчезли за ельником, и полянка перед сторожкой опустела, она вдруг поняла, чтобы вывести всех, нужно еще хотя бы трое-четверо саней. И в это время со стороны дороги, откуда постоянно приносили раненых, закричали: «Прорвались! Танки! Разбегайся, кто куда может!» Веретенницына схватила лежавшую в снегу брезентовую сумку с красным крестом, сунула в нее вальтер с двумя запасными обоймами. Этот небольшой трофейный пистолет был для нее не оружием, памятью. Когда лейтенант Сливко вытащил из полевой сумки и протянул ей трофейный офицерский вальтер, она увидела, какой он красивый, и поцеловала Сливко. Но пистолет она приняла не как оружие, а как сувенир, как вещь, которая вряд ли когда-либо пригодится. Ей было просто приятно получать от него все, как часть его самого. И все полученное от него она хранила. «Зачем он мне?» — сказала она тогда. «Я ведь и стрелять-то не умею». Стрелять она умела. И стреляла неплохо. И свою дорогу на фронт начала не с курсов санинструкторов. Курсы были потом. Ускоренный выпуск. А вначале ходила в городской тир и училась стрелять из всех видов оружия, которое было у тренера. Но Сливко она сказала нарочно, чтобы тот научил ее правильно держать пистолет, как заряжать, куда нажимать, какую пипочку куда перевести, чтобы поставить на предохранитель. И Сливко учил. Обхватывал ее своими огромными руками, прижимал к рукоятке Вальтера ее ладони, осторожно засовывал под предохранительную скобу спуска ее указательный палец, который она вначале нарочно держала вытянутым. Говорил: «Вот так, вот так, молодец, смелее, у тебя получается очень хорошо, ты прилежная ученица». И она таяла в его руках, как мартовский снег. Никогда потом, после Сливко, она не стреляла из этого пистолета. Однажды Гришман сказал: «Давай твою игрушку, почищу, оружие должно быть в чистоте и в смазке». И нахально посмотрел ей в глаза. Но она оттолкнула его и сказала: «Пошел ты! Думаешь, если пьянствую с тобой, то и все остальное тоже твое!» Она прислушалась. Там, в глубине дороги, действительно на какое-то время все затихло. Стрельба и крики сместились правее. Потом лопнуло несколько гранат, но уже значительно ближе. А вскоре послышался гул танковых моторов. От этих звуков по телу пробежала дрожь. Веретенницына сразу почувствовала себя беспомощной. Раненые тоже все поняли и затихли. Но оцепенение, охватившее Веретенницыну, длилось всего мгновение. По дороге бежал солдат и размахивал винтовкой. «Уходите! Уходите в лес! Ротный приказал в лес!» Веретенницына узнал в бегущем бойца из первого взвода. Фамилия его, кажется, Колобков или Колобаев. Боец подбежал ближе, оглянулся. «Меня к вам старший лейтенант Воронцов прислал!» Запыхавшись, торопливо говорил он, перекидывая ремень винтовки через голову, по-кавалерийски. «Приказал всех, кто остался, эвакуировать в лес! Давайте, товарищ старшина, я теперь с вами! Так приказал ротный!» Она знала, что старший лейтенант Воронцов не бросит ее. «Значит, он жив?» — переспросила она. «Жив, жив!» Боец снова оглянулся и сказал: «Я вот, выходит, жив! А Степина убила! Ивакина, Кускова, Громова тоже! Всех троих! Одним снарядом! Сколько ж там народу побило!» И, спохватившись, вытянулся перед Веретенницыной и вскинул грязную ладонь к обрезу каски. «Гвардия рядовой первого стрелкового взвода Колобаев! Прибыл в ваше распоряжение!» Ездовые не возвращались. Прибыло двое саней санитарной роты. Старший лейтенант Игнатова и санитары быстро погрузили на них раненых. Веретенницына успела подтащить двоих своих. Одного положила на свободное место, а другого свалила прямо на раненых, когда сани уже двинулись, и ездовой начал выворачивать на проселок. «Что же вы делаете?» — услышала Веретенницына возмущенный голос начальника санроты. «Я делаю то, что должна делать!» — не оборачиваясь, сказала Веретенницына и зашагала в ельник, где лежали остальные. Снег повалил еще сильнее. Даже звуки боя, доносившиеся со стороны большака, стали глуше, тише и как будто отдалились. Они взвалили раненых на березовые волокуши, связанные поперек ремнями, и утаскивали их в ельник, подальше от проселка, от сторожки. Раненых было четверо. На санях места им не хватило. Если бы вернулся хотя бы один из санитаров, Веретенницына смогла бы отправить последних. Двоих она уже отправила. А этих четверых как-нибудь, друг на дружку, вместили бы на одни сани. Но никто из ее санитаров не возвращался, и ждать их было уже бессмысленно и опасно. Волокуши, сделанные из молоденьких берез, были легкими, гибкими, удобными. Справляться с ними можно было и в одиночку. Снег не особенно налипал на них, и они с Колобаевым быстро перетащили раненых в глубину ельника. Потом Колобаев куда-то исчез, вскоре появился, сказал: «Старшина, там впереди овраг, давай туда, там безопасней». А позади, вдоль проселка и вокруг сторожки, уже рвались снаряды. Веретенницына перекинула через плечо мокрый ремень лямки и потащила волокушу дальше. Впереди покачивалась широкая спина Колобаева, его каска, замотанная куском белой материи. Воронцов прислал ей надежного солдата. С беспокойством за судьбу ротного подумала о нем. Что толкало ее к нему, к старшему лейтенанту Воронцову? Она и сама не понимала. Может, просто та самая бабья тоска по мужчине, который хотя бы изредка, но бывал бы рядом. Может, попытка погасить отчаяние, которое не отпускало ее после гибели Сливко. А может, война, которая все спишет. Но, скорее всего, и то, и другое, и третье. И то, что Воронцов прислал ей такого расторопного солдата, наполняло ее чувством, которое было больше, чем благодарность. Лямка волокуши больно врезалась ей в плечо. Она подсунула под нее шапку. Коса упала с затылка и моталась впереди, как ненужная. Раненый лежал смирно, глядя в небо немигающими глазами. Она несколько раз уже оглядывалась на него, потом высвободила лямку, бросилась к раненому. «Ты что, братик, ты живой?» И она провела ладонью перед его глазами. Но раненый и на этот раз не смигнул. «Живой, сестрица!» — ответил он. «А что ж ты меня так пугаешь?» «На божий свет наглядеться хочу, на то, как снег на землю падает». «Насмотреться он хочет!» — засмеялась она сквозь дрожь. «Насмотришься еще! У тебя ранение не страшное! Вот подлечат в госпитале! И еще в роту к нам вернешься! Как же мы без тебя, братик, воевать будем? Ничего у нас не получится без тебя!» Она знала, что с тяжелыми надо разговаривать, так им легче переносить боль и легче прощаться с жизнью. За эти месяцы пребывания на передовой старшина медицинской службы Веретенницына многим спасла жизнь, но многим и закрыла глаза. Они скатились во враг. Веретенницыну спасли стеганые штаны и валенки. Колобаев утоптал под елкой снег, обломал нижние лапки. Ворох лапок застелил плащ палаткой. Сложили раненых, плотно придвинули их друг к другу и сверху накрыли одеялами. «Колобаев, ты оставайся тут. Винтовка у тебя исправная?» «Исправная. А я пойду схожу в сторожку». «Зачем?» «Посмотрю, кто там остался. Может, найду там что. Сани у них были, гляну. Вдруг бросили что?» Колобаев поморщился. Она почувствовала, что солдат не хочет оставаться один с ранеными. «А вдруг кто из них помирать станет?» «Я скоро приду». Она переложила вальтер из сумки за отворот полушубка и пошла по своему следу назад. В момент прорыва немецких танков и пехоты в полосе обороны 8-й роты капитан Солодовников находился левее Большака, на НП 6-й роты. Перед окопами 6-й роты лежало открытое поле. Именно здесь ожидалась танковая атака немцев. Но они пошли узким клином вдоль Большака. «Прорыв на участке 8-й, товарищ первый!» — доложил Солодовников в штаб полка. Доклад принял майор Соловцов. Найтштаба какое-то время молчал. Известие о прорыве немцев справа от Большака, в узкой горловине, где их не ждали, видимо, ошеломило штаб полка. Но уже через мгновение комбат услышал голос майора Лавренова. «Солодовников, ты там не паникуй! Кого там утюжат? Нелюбина или Воронцова?» «Воронцова? Помоги ему, чем можешь! А я сейчас к вам подброшу дивизион гвардейских минометов! Твоя задача — обеспечить точными данными, чтобы они там не долбили твои роты, понял?» «Так точно, понял!» Это было не все, что хотел сообщить комбат-3, командиру полка. И тот на конце провода, видимо, почувствовал его напряженное молчание в трубку. «Что там еще?» «Старший лейтенант Игнатьева пропала». «Как пропала?» «Лейтенант Чеховский, назначенный старшим обоза, доложил, что Вера Ивановна с тремя медсестрами и группой раненых остались в лесной сторожке. Район сторожки полчаса назад занят немцами». «Черт знает что!» В голосе майора Лавренова чувствовалось раздражение, но не более того. «Что это?» — подумал Солодовников. «Самообладание или что-то иное?» «Но вы там, на месте! Организуйте, что ли, поиск! Вы слышите меня, капитан?» «Слышу, прекрасно! Пошлите надежных людей, разведчиков! Пусть попытаются что-то сделать! Алло, алло! Вы слышите меня?» «Слышу! А прорвавшихся немцев вы отсекайте! Отсекайте их к чертовой матери и загоните в лес! У них не может быть много танков!» «У них много танков, товарищ первый!» «Сколько?» «Атаку начинали 16 танков и 11 бронетранспортеров. 6 танков и 8 бронетранспортеров подбито и сожжено». «Ну вот, очень хорошо дерутся твои гвардейцы, капитан. Список особо отличившихся после боя представьте в штаб полка. Все, конец связи». «Список отличившихся», — поморщился капитан Солодовников. «Большая часть отличившихся не доживет до конца этого боя». И он положил отяжелевшую трубку на рычаг полевого телефона. Кайзер бежал впереди. Бальк видел его спину, затылок стального шлема, иногда крючок прокуренного уса, будто вылепленного из глины. Горящий бронетранспортер они обошли стороной, но его к черту. Хорошо, что они успели выбраться из него. Гроб притягивал к себе все снаряды и пули. Без него было как-то спокойнее. Жаль только, не успел выбраться водитель. Но тут уж кому какая судьба. Правее уже видны были окопы русских. Трое Иванов волокли на санках тяжелый пулемет. Они двигались в сторону Березняка, видимо, к запасной позиции, боясь, что их вот-вот забросают гранатами. И в это время Кайзер выхватил из-за ремня длинную толокушку, отвинтил колпачок и поймал вывалившийся оттяжной шнур с фарфоровым шариком. Граната полетела в сторону пулеметного расчета Иванов. Бальк видел, как те шарахнулись в стороны от своего тяжелого ДШК. Взрыв! Кайзер сразу изменил направление движения. Он перепрыгнул пустой окоп русских и метнулся догонять раненого пулеметчика. Видимо, решил достать его штыком. Бальк бежал следом. Он старался не отставать от папаши, который оказался очень проворным и выносливым, несмотря на свой возраст. Здесь, на позициях русских, начиналась уже другая война. Бальк нащупал висевший на ремне штык-нож, выхватил из ножен и быстрым движением защелкнул его на стволе своего маузера. Винтовка сразу стала тяжелее, но теперь не страшно, если какой-нибудь Иван выскочит ему навстречу. Рядом с черным пятном гранатного разрыва Бальк увидел тела двоих пулеметчиков. Третий куда-то исчез. Исчез и Кайзер. Левее двигался вдоль цепочки одиночных окопов мощный Т-4 и поливал перед собой огнем из всех пулеметов. Со всех сторон в него летели гранаты, но пока никакого существенного вреда ему не причиняли. Балька догнала группа солдат с нашивками танкового полка. Группой командовал унтер-офицер громадного роста. Нет, с ними Бальку идти не хотелось. Он поискал глазами Кайзера. Скрюченная фигура папаши мелькала в Березняке, вернее, в чистоколе, который остался от перелеска после нескольких минут боя. Бальк метнулся к нему. «Туда, ребята!» — указал винтовкой Кайзер в сторону проселка, по которой гуськом продвигалась группа громадного унтера. Теперь обстановка немного прояснилась. Линию обороны русских они прорвали и продвигаются в сторону Дебриков, той самой деревни, которую их взвод накануне оставил. «Нет, не оставил», — подумал с болью Бальк. «Взвод почти всем составом остался там». Вскоре впереди показалась сторожка. Здесь была оборудована запасная позиция. Теперь кругом виднелись воронки и кровавые бинты. Под соснами затоптанный снег и все те же обрывки бинтов и кровавой одежды. Русские, видимо, устроили здесь пункт сбора раненых. Группа громадного унтера сразу охватила сторожку. Один из солдат вытащил гранату. Но унтер сделал знак рукой, и тот сунул длинную ручку гранаты обратно, за ремень. Веретенницына бежала по своему следу. Тяжелая санитарная сумка била по бедру. Но бросать ее она побоялась. В ней оставались кое-какие медикаменты, пакет с сухарями и, самое главное, письма от мамы и брата. Брат воевал в 46-й армии на 3-м украинском. Мама жила в Коломне. Связка писем была талисманом старшины медицинской службы Веретенницыной. Она никогда не расставалась с ней. Ей казалось, что пока письма от мамы и брата с нею, ничего плохого не может случиться ни с мамой, ни с братом, ни с нею самой. Когда до перелеска оставалось 50 метров, и за ельником Веретенницына увидела крышу сторожки, в стороне большака загремело. Частая винтовочная стрельба свидетельствовала о том, что противники находятся друг с другом в непосредственном огневом контакте, и расстояние между ними, скорее всего, уменьшается. Волокуши хорошо маскировали их следы, и Веретенницына свернула правее. К сторожке она вышла по целику, вытащила из-за пазухи вальтер, передернула затвор и начала медленно приближаться к крыльцу. Распахнулась дверь, и в проеме показалась фигура старшего лейтенанта Игнатьевой. Веретенницына ее знала, несколько раз встречалась в госпитале. «Повозки не вернулись?» — спросила Игнатьева. «Нет, вам надо уходить, сейчас здесь будут немцы. Пройдите сюда!» И Игнатьева жестом руки пригласила ее войти. Веретенницына вбежала в сторожку. Запах крови, пота, медикаментов и ужаса ударил в ноздри. На полу лежали раненые. В сторожке было тепло, натоплено. У окна, склонившись над эмалированным тазом с водой, стояла медсестра в накинутом на плечи полушубке. Вторая перетаскивала раненого с забинтованной головой, видимо, пытаясь пристроить его поближе к натопленной печи. «Надо уходить, уходить, уходить!» — закричала Веретенницына и схватила первого попавшегося раненого. Он лежал ближе всех к двери. Он застонал, посмотрел на старшину испуганными, страдающими глазами и обеими руками ухватил ее за плечи. Она поняла, что он ее не отпустит. В распахе полушубка с лейтенантскими погонами виднелось голое тело, плотно запеленутое свежими бинтами. «Уходи, товарищ старший лейтенант! Куда я от них?» Но Веретенницына, казалось, не слышала ее. Она потащила раненого лейтенанта к дверному проему. Тот, пытаясь помочь ей и себе, судорожно двигал ногами. «Санки! Какие-нибудь санки есть?» Санки она увидела возле стены, положила на них лейтенанта, укутала его шинелью, валявшейся возле порога, и впряглась в пеньковые лямки. «Я перетащу их всех в лес!» — лихорадочно думала она. «В лес! Игнатьева просто испугалась!» Растерялась и не знает, что делать. Никто из тыла сюда уже больше не вернется, и поэтому надо действовать самим, пока есть время. А старший лейтенант просто растерялась. Лишь только она успела затащить сани в ельник, на проселке захрустел снег под ногами десятка бегущих людей. Веретенницына протащила сани еще 15 метров и присела на корточки. Надо было отдохнуть и осмотреться. Направление движения она не потеряла, шла правильно. Там впереди овраг, где ждут ее Колобаев и раненые. Она привстала и увидела мелькающие за ельником немецкие каски. Послышалась отрывистая команда на немецком языке. Она схватила пеньковую веревку и потащила сани в глубину леса. Глава 28. Кирдяй снова поджидал ее у дороги, будто знал, когда Зинаида будет возвращаться с коровника домой. Издали махнул белой бумажкой. То, что это было не письмо, Зинаида поняла сразу. Извещение. Сердце ее сдавило так, что она охнула и опустилась на корточки. Потом взяла себя в руки и пошла навстречу почтальону. Кирдяй улыбался, что-то балагурил. Она выхватила из его руки казенную бумагу с синим штемпелем и от души отлегло. Это было извещение из районного отдела НКВД за подписью товарища Флягина. Гражданке такой-то явиться туда-то, такого-то числа во столько-то часов. Никому она не показала извещение. Через два дня запрягла Гнедова и поехала в райцентр. Флягин сидел на стуле с высокой спинкой, обитой черным дерматином. Ей подвинул табуретку, стоявшую в углу. Обошел сзади и потянул воздух. В кабинете пахло неприятно. «Черт возьми», — подумал он, — «неужели уборщица, эта деревенская дура, снова закрыла в его кабинете кота?» Но пахло не кошачьим пометом, а чем-то более отвратительным. И вдруг он понял, что пахнет от нее, от той, которой он любовался и которую ждал, рисуя в воображении самые соблазнительные и смелые картины. Флягин мгновенно все понял. Вначале появилось чувство неловкости, потом захлестнула обида, потом злость. Все это перемешалось подобно запаху, исходившему от девушки, которая с невинным видом сидела на табуретке в его кабинете и ждала своей участи. Он сунул стопку чистых листов приготовленной бумаги в стол, спросил, усмехнувшись: «Так вы спасались от немцев?» «Так мы спасались от немцев», — ответила Зинаида. «Ладно, поговорим в другой раз. Свободно!» Она шла по узкому коридору, чувствуя, как страх разжимает свои железные когти, и ей свободнее становится дышать и думать. Когда подала отмеченный Флягиным пропуск дежурному милиционеру у входа, поняла, что густая краска заливает ее лицо и шею. Милиционер взял пропуск и напряженно посмотрел ей вслед. Она ликовала. Глава 29. Воронцов лежал в снегу на краю болота, короткими очередями вел огонь по мелькающим среди берез фигуркам немецких пехотинцев. Немцы разрезали роту на две части. Основной удар пришелся на второй взвод, и взвод был раздавлен, уничтожен почти целиком, в первые же минуты боя. Рядом, настроив шептало на одиночный огонь, стрелял пулеметчик Темников. «Что, ротный, прижали нас к болоту!» — крикнул Темников. Пожилой пулеметчик ждал не просто его ответа, а решения. Его, командира роты, немедленного решения, которое избавит их, оттесненных к болоту во время прорыва танков и теперь оказавшихся в безнадежной ситуации. Все понимали, что патронов хватит еще на несколько минут. «Всем переместиться на левый фланг!» — крикнул он и привстал на локте. И в это время пуля содрала с березки кору и скользнула под его шинель. Удара он не почувствовал, значит, прошла мимо. Он пошевелился. Нет, ни боли, ни немощи он не ощущал. Солдаты закопошились, начали переползать поближе к нему и Темникову. «Видать, пора переодеваться в чистое!» Невеселым, нервным смешком засмеялся помком взвода Радченко. «Пора», — сказал Воронцов и достал из полевой сумки трофейный пробелум. В диске автомата оставалось всего несколько патронов, на одну хорошую очередь. Воронцов берег их на тот случай, если немцы, тоже залегшие за Березняком, вздумают подняться. А может и хорошо, что они поднимутся, тогда станет видно, куда надо прорываться. Да и встречный огонь будет не таким прицельным и сосредоточенным. Танки и основная часть пехоты ушли в сторону Дебриков, а тут немцы оставили тех, кто должен их добить или принудить к сдаче. «Слушай мою команду!» Воронцов встал на колени, перекинул через голову ремень ППШ, сдвинул его за спину и достал из кобуры второй пистолет. «Сейчас пойдем на прорыв, прорываться по тому же маршруту, по которому двигались сюда. группироваться вокруг меня и Радченко. Раненых не бросать. Приготовить гранаты. Он выбрасывал в серое пространство отрывистые фразы и видел, как напряженно, с надеждой слушают его бойцы. И, оглядываясь на эти, осунувшиеся от усталости лица, на мгновение вспомнил прорыв под Жарами 2 года назад, когда он со своим взводом выходил с остатками 33-й армии к Юхнову. Все было точно так же, но тогда их окружили со всех сторон. Теперь же за спиной дымилось гнилым туманом незамерзших озер болото. Когда танки смяли второй взвод, несколько человек бросились выламывать шесты и ринулись через болото. Вскоре, один за другим, они исчезли в дымящейся топи. По поверхности гнилого озера плавали одни шесты, и их уже покрывал снег. «Туда, пройди по следу и подай знак, если там кто есть!» И Кайзер качнул стволом винтовки в сторону молодого ельника, куда уходил свежий санный след. Бальк взял на изготовку, пригнулся и нырнул в ельник. Он бежал по снегу, как куница, догоняющая белку. Где-то там, за деревьями, спасалась бегством его добыча. Он чувствовал, что вот-вот настигнет ее, и это прибавляло сил, азарта и осторожности. Когда след поворачивал, он останавливался, отводил штыком еловую лапку и выглядывал за поворот. Наконец, впереди, совсем рядом, послышались шаги. Бальк придавил приклад к плечу, огляделся. Кайзер остался где-то далеко позади, на дороге. Несколько раз он окликал Балька, но Бальк молчал, чтобы не обнаружить себя. «Стоять!» — выкрикнул он по-русски, выступив из-за белой колонны ели. Штык его маузера качнулся на уровне головы сидевшего в снегу Ивана. Палец лежал на спусковом крючке. Можно было стрелять, тем более, что в плен брать раненых. Один из Иванов, тот, который сидел в снегу, был не ранен. Более того, это оказалась женщина. Балька-то понял уже в следующее мгновение. Толстая коса темно-русых волос вываливалась из-под сбившейся на затылок шапки из белого каракуля и лежала на снегу, когда русская наклонилась к раненому, лежавшему на санках. Раненый, похоже, был без сознания, а, возможно, уже мертв. Но Бальк лишь скользнул по нему взглядом. Его интересовала женщина. Он узнал ее. «Оленуха!» — сказал он. В следующее мгновение оленуха выхватила из-за отворота полушубка небольшой офицерский вальтер и направила его в Балька. Бальк опустил винтовку и сделал оленухе знак, чтобы она сделала то же. Рука ее дрожала, но вальтер она не опустила. «Не стреляй, не стреляй, не надо!» — заговорил он по-русски. Раненый на санках шевельнулся, открыл глаза. Этот Иван, укутанный в плотный кокон бинтов, смотрел на Балька с ненавистью. Его правая рука лихорадочно ощупывала ближнее пространство, и Бальк понял эти движения. «Не стреляй! Не надо, фрейлин!» Стрельба в стороне сторожки редела и вскоре затихла. Это означало, что с Иванами там покончили. Снова послышался окрик Кайзера. Бальк оглянулся, приложил палец к губам и начал пятиться за белую пирамиду ели. По лицу оленухи Бальк понял, что она не выстрелит. Тот миг, когда она могла нажать на спуск, миновал. Нелюбин видел, как немецкие танки прорывались на участке 8-й роты. Видел, как последнее орудие противотанковой батареи через головы первого взвода часто било во фланг. Но немцы уже прорвались. Вслед за танками через окопы хлынула пехота и начала растекаться по флангам. Он понял, что, выйдя во фланг, немцы тут же примутся свертывать оборону батальона дальше. Воронцову уже не помочь, и он приказал взводу лейтенанта Мороза развернуться фронтом к прорыву и медленно откатываться к окопам взвода лейтенанта Гудилина. Первый взвод отошел вовремя. Спустя несколько минут участок прорыва был накрыт мощным залпом реактивных минометов. Нелюбин опустил бинокль и почувствовал, что руки его млеют. Теперь стало очевидным, что там, на участке обороны 8-й, не уцелел никто. Когда коренастая фигура лейтенанта Мороза замелькала среди берез, Нелюбин вздохнул с облегчением. Спустя некоторое время прибыл на взмыленной низкорослой лошаденке, явно не верховой стати, связной из штаба батальона, и передал приказ комбата на отход. Роте предписывалось отступить южнее Дебриков, направлением на восток. Но боковое охранение Нелюбин выслал по другому маршруту, вдоль проселка, мимо лесной сторожки и далее на Дебрики, с приказом разыскать старшего лейтенанта Воронцова и вызволить его из окружения, живого или мертвого. Тяжелые снаряды реактивных минометов начали распахивать поле и березняк, где горели танки и где зачищала последние окопы 8-й роты немецкая пехота, в тот самый момент, когда Воронцов вскочил на ноги и поднял над головой парабеллум. Основной удар пришелся на поворот дороги и участок проселка, который прикрывала батарея ПТО. Немцев там, кроме санитарных команд ремонтников, которые к тому времени подогнали тягачи и начали вытаскивать на дорогу подбитую технику, пригодную для восстановления, не было. Однако залп «Катюш» так придавил к земле немцев, атаковавших остатки первого взвода, что прорвавшиеся без единого выстрела миновали участок, отделявший их от леса, который еще минуту назад простреливался плотным пулеметным огнем. Следующий залп «Катюш» смешал с землей и снежной пылью пункт первой медицинской помощи немцев и тылы. В черных разрывах и серой снежной пыли, перемешанной с кордитовой копотью, потонул дорожный поворот и все, что было вокруг дороги. Воронцов бежал, перепрыгивая через тела убитых и раненых, через обрывки одежды и мерзлые глыбы, вырванной наружу земли. Откуда-то справа, из дымящейся глубокой воронки, вынырнул старший сержант Численко. Что-то крикнул, но не Воронцову, а кому-то еще, кто бежал рядом. «Ротный, справа!» — услышал Воронцов его голос, и следом длинную автоматную очередь. Там параллельным маршрутом продвигалась небольшая группа немецких пехотинцев. Воронцов увидел, как упали двое из них, срезанные очередью старшего сержанта. Уходить левее было уже поздно. Попытайся они уклониться в сторону, немцы тут же опомнятся и откроют огонь. И тогда мелкий березняк прорывающихся не спасет. И Воронцов повернул прямо на них. Немцев было не больше 6-7 человек. Двое из них тут же остановились, развернулись и выставили вперед винтовки, решив встретить их на штыки. Воронцов вскинул парабеллум и сделал по 2 выстрела из каждого. Один немец, уронив в снег карабин, начал заваливаться вправо, второй сделал несколько шагов вперед, навстречу Воронцову, но его тут же сбоку прикладом в висок сбил Численко. Воронцов выстрелил в мелькающие впереди спины. Они были совсем рядом, в шагах в 10-12. Он стрелял сразу из 2 пистолетов, как учил его когда-то Владимир Максимович. Немцы, видя, что прорывающихся слишком много, и им их не остановить, распались по березняку. Двое упали, и их тут же добили прикладами и ножами. Пулеметчик Темников частыми одиночными выстрелами проводил скрывавшихся в березняке правее, где дымились воронки, оставленные реактивными снарядами. Воронцов оглянулся. Никого вроде не потеряли, даже не ранен никто. «Выберемся, выберемся!» — заколотилась у него под горлом надежда. Он сунул ТТ в кобуру и застегнул ее. «Туда!» — указал он парабеллумом по просеке, заросшей кустарником. Видимо, это была лощина, которая там впереди, возможно, переходила во враг. Они пробежали с километр и провалились в снег, в неглубоком овражке, укрытом елями. 5 минут отдыха, распорядился он и окинул взглядом всех, кто добежал до этого врага. Пулеметчик Темников, сержант Радченко, Иван Численко, Зинбаев, Дикуленок, которого он считал погибшим. «Вот и вся рота!» — скрипнул он зубами и отвернулся. «Мансур!» — окликнул он бронебойщика. «Где лейтенант Одинцов?» «Не знаю, командир. Накрыло нас. Вначале танки, потом катюши. Откуда, командир, у них наши катюши? Скажи, откуда?» Воронцов встал на колени, вытащил из парабеллума полупустую обойму и дозарядил ее. «Проверить оружие!» — сказал он и встал. Прошли еще 2 километра. Сержант Радченко, шедший впереди шагах в 20, махнул им автоматом и сел на корточки. Они попадали в снег, заняв круговую оборону. Через минуту Радченко вернулся. «Впереди глубокий овраг», — тихо сказал он. «Там кто-то есть, разговаривают, и махоркой попахивает». У Воронцова мелькнула радостная надежда, что кому-то из роты удалось уйти раньше их, и теперь они отсиживаются в лесу, во враге. «Пойдем, посмотрим», — сказал он сержанту и толкнул в плечо старшего сержанта Численко. «Иван, остаешься за меня». Воронцов подполз к обрыву оврага, высунулся и увидел качнувшийся ствол винтовки, а за ним голову Колобаева. Хорошо, что тот его тоже узнал сразу. Опустил винтовку и оскалился, то ли пытаясь улыбнуться, то ли заплакать. «Колобаев, где старшина Веретенницына?» «Там». И Колобаев устало рухнул в снег. «А мы думали, все, нам лобежка. Вы за нами пришли, товарищ старший лейтенант». Воронцов съехал по склону оврага вниз, подошел к Веретенницыной. Она смотрела на него с такой радостью, что он и сам не выдержал, улыбнулся и сказал: «Ну вот, Веретенницына». Воронцов хотел было сказать своему ротному санинструктору какие-то хорошие слова, подбодрить ее, поблагодарить за службу. Увидев раненых, волокуши и сани, приставленные к ольхе, он все сразу понял, но слова застревали в горле. Он понял, что они могут прозвучать в эту минуту нелепо. А потому он стал перед старшиной Веретенницыной на колени и обнял ее. Она уткнулась лицом в его шею и зарыдала. Страх мгновенно схлынул с ее плеч, как тяжелый снег с сосенки, и на душе стало так легко, и столько сил она в себе сразу почувствовала, что тут же кинулась поправлять одеяло, которыми были укрыты раненые, и все время взглядывала на своего ротного, и веря, и не веря, что он снова рядом. Зимние сумерки приходят рано, в хмурый день и вечер тянутся долго, тоскливо и незаметно переходят в ночь. Уходить они решили ночью, когда хорошенько стемнеет, и когда немцы уберутся с дорог и наблюдательных пунктов в теплое жилье, в натопленные землянки и блиндажи, когда на улице и в окопах останутся только часовые. Но прежде чем уйти, Воронцов принял решение наведаться в лесную сторожку. Веретенницына рассказала ему о старшем лейтенанте Игнатьевой, медсестрах и раненых, оставшихся там. Рассказала она и о странном немце, который догнал ее в ельнике, а потом исчез. «Это тот самый, которому я вправляла вывих плеча», — сказала она. «Который дал тебе кличку?» «Ну да», — улыбнулась она и вдруг спросила. «А ты правда рад, что я жива?» «Конечно рад. Зачем об этом спрашивать?» «Мне надо». Она достала из санитарной сумки вальтер и протянула ему. «Посмотри, я правильно поставила на предохранитель». «Правильно». И он вернул нагретый ее телом пистолет. Воронцов знал, чей это трофей и кто подарил его санинструктору Веретенницыной. «Как я в него не выстрелила? Я же помню, что жало на курок. Может, рука замерзла?» «У него очень легкий спуск. Ты об этом немце никому не рассказывай. Поняла?» «Поняла? А кто он такой? Откуда вы его привели?» «Из лесу». Веретенницына посмотрела на него так, как минуту назад, и сказала: Ладно, я все поняла. Солдаты тем временем делали волокуши, чтобы забрать сразу всех. Часовой, стоявший вверху, за огромной елью, подал сигнал. Сразу все рассыпались среди деревьев, защелкали затворы. Наступила тишина. «Стой, кто идет?» — послышался окрик часового. «Седьмая рота!» — отозвался лес. Так, по следу группы Воронцова, на овраг вышло боевое охранение седьмой роты. Пятеро бойцов с сержантом во главе. Время от времени Веретенницына осматривала раненых, поднимала одеяло, ощупывала повязки, разговаривала с теми, кто был в сознании и не спал. Особенно беспокоил ее раненый артиллерист, тот самый лейтенант, которого она притащила на санях из сторожки. «Кто это?» — спросил ее Воронцов, видя, как заботливо она около него вьется. «Не знаю. Артиллерист из батареи 45-ок. На брата моего сильно похож. И ростом такой же». Она погладила лоб и щеки лейтенанта. Тот спал. «Странная ты, Веретенницына». «Чем же я странная?» И она напряглась, выпрямив спину. «Да я и сам не знаю. В тыл тебе надо». И вдруг осмелел и в упор посмотрел ей в глаза. «Да замуж, дадите ей рожать». Она улыбнулась так, будто давно ждала этих слов от него, и сказала, тихо, чтобы услышал только он. «Надо». И заныло сердце Воронцова. Посмотрел он в густеющие сумерки оврага, а там в темных ольхах среди сиреневых разводов снега стоит Зинаида. Он закрыл глаза, вновь открыл. Там уже никого не было. Он посмотрел на часы. «Все, Веретенницына, мы уходим. Если все пройдет хорошо, вернемся сюда. А если что не так, вас выведет Радченко. Никого из раненых не бросать». «Не для того я их сюда перетаскивала». Через несколько минут они ушли. Численко, Темников, Дикуленок, Зиенбаев и еще двое из седьмой роты. Воронцов всем приказал взять автоматы, зарядить полные диски. Гранат набрали всего 4. 2 оставили сержанту Радченко, на всякий случай. Они сделали порядочный крюк и зашли к сторожке с восточной стороны. Еще издали увидели дымок над крышей. Он хорошо виднелся на черном фоне ели и сосен. Возле крыльца стояла лошадь, запряженная в розвальни с кошевой. Всмотревшись, Воронцов признал свою кубанку. Неужто вернулся кто-то из санитаров? Но как он мог пробиться через немецкие посты? В стороне от деревни по-прежнему гремело и вспыхивало. Там шел бой. Когда подошли ближе, увидели часового. Немец. Он ходил по кругу, обходя сторожку вокруг. Курил. Доносился запах рзац табака, который так же, как и махурочный дым, ни с чем не спутаешь. «Кто пойдет?» И Воронцов вытащил из-за голенища немецкий офицерский кортик. Этот кортик подарил ему Иванок во время последней их встречи. Из темноты вышли двое. Воронцов оглянулся и протянул кортик Зиенбаеву. «Мансур, только чтобы тихо!» «Понял, командир?» Часовой сделал круг, вернулся и снова скрылся за углом сторожки. Следом за ним скользнула тень бронебойщика. Через минуту тот вышел из-за угла и махнул рукой. Они отцепили сторожку. Воронцов подошел к кубанке. Лошадь вскинула уздечку, потянулась к нему и сдержанно заржала, будто понимая эту непростую минуту. Он погладил ее. Подошел Численко, шепнул: «Пора». Единственное окно сторожки оказалось занавешенным изнутри. У окна Воронцов оставил двоих, остальные отцепили крыльцо. Воронцов толкнул рукой дверь. Она подалась. Тихо, без скрипа, отворилась в глубину жарко натопленного помещения, освещенного тусклой карбидной лампой. Вслед за Воронцовым шли Численко и Темников. Втроем они ввалились в сторожку и закричали, ощетинившись автоматами: «Хэндехох!» Посередине сторожки, за столом, сидели четверо немцев в черных комбинезонах с нашивками танковых войск. Пятый тут же вскочил с палатей и кинулся к автомату. Короткая очередь Численко споткнула его, не успел он сделать и двух шагов. И тут Воронцов услышал тихие всхлипы. Плакала женщина. Постепенно ее всхлипы начали перерастать в рыдания. «Вот шпаганцы!» — сказал Темников и, оглянувшись на Воронцова, переступил с ноги на ногу. «В расход их всех, Сашка!» — закричал вдруг Численко. «Давай сразу их тут и положим!» «Егорыч, возьми одеяло, прикрой ее!» Воронцов ногой прикрыл дверь. Темников подошел к палатям, срезал веревки, которыми были привязаны кисти рук женщины, накинул на нее одеяло и начал искать ее одежду. «Товарищ старший лейтенант, во что же мы ее оденем? Не вижу я ее одежды!» «Где ее одежда?» — спросил Воронцов и ткнул стволом автомата унтерфельдфебеля. «Ну, живо!» Немец был пьян. Недопитый ром стоял в бутылках напротив каждого из них. Видно, пили прямо из горлышка. Немец вскинул голову. Он не хотел повиноваться. Воронцов это сразу почувствовал. Упругая, злая волна подхватила. Он вскинул автомат и прикладом ударил унтерфельдфебеля в лицо. Податливо хрустнуло, как будто лопнула перезрелая тыква. Немец упал навзничь, отброшенный ударом в угол сторожки. Следующим он выбрал молодого, белокурого танкиста с железным крестом на груди. Он задал ему тот же вопрос. Немец некоторое время оцепенело смотрел на него, потом тихо произнес по-русски, сильным акцентом: «Сейчас, сейчас!» Только теперь, когда Воронцов увидел на гимнастерке в руках у белокурого знакомые узкие погоны старшего лейтенанта медицинской службы, он понял, кто лежал на палатях. Он выхватил из рук немца гимнастерку, юбку, белье, передал их Темникову и сказал: «К стене! Всем к стене!» Танкисты все сразу поняли. Двое тут же встали из-за стола и встали у стены. Белокурый побледнел, замотал головой. «Гер-офицер, я не был с ней! Я не делал этого! Гер-офицер, это против моих принципов! Я никогда не позволял себе так обращаться с женщинами, поверьте!» «Что он говорит?» — спросил Численко. «Что он не участвовал в этом?» «Врет!» «Егорыч, помоги доктору одеться!» Только раз Воронцов позволил себе оглянуться на Игнатьеву. Она застегивала ремень. Темников помогал ей неловкими движениями. Губы пулеметчика дрожали. «Раненых они расстреляли!» — сказала Игнатьева. — Всех. Там, под ольхами. — С вами был еще кто-нибудь из медперсонала? — спросил Воронцов. Она узнала его. Он это понял по взгляду, которым она скользнула по нему, и тут же отвернулась к окну. — Да, две медсестры. Я отпустила их, еще до того, как они пришли сюда. Девочки успели убежать в лес. — Егорыч, иди распряги кубанку. Там в кошеве я видел седло. Оседлай. Темников увел Игнатьеву на улицу, дверь затворил за собой плотно. «Становись и ты!» — кивнул Воронцов автоматом белокурому. «Будь мужчиной! Это ведь твой экипаж!» «Да, мы вместе уже 3 года!» Голос у белокурого дрожал. «Я не дотрагивался до женщины, клянусь!» Воронцов разговаривал с ним по-немецки, и, видимо, то обстоятельство, что враг говорил с ним на родном языке, оставляла какую-то надежду. «А кто расстреливал пленных?» Плечи белокурого сразу обмякли, и он шагнул к стене. Стреляные гильзы катились под ногами, как горох. Сторожка сразу наполнилась запахом порохового дыма. Они вышли из сторожки, плотно притворив за собой дверь. «Вера Ивановна, где расстреляли артиллеристов?» — спросил Воронцов Игнатьеву. Она сидела в санях, укутанная одеялами, и Воронцов подумал, как хорошо было бы взять с собою и сани. «Там!» — она указала в сторону черных ольх. Убитых уже засыпало снегом. «Мансур, Дикуленок, идите и осмотрите всех. Возможно, есть живые». Они вернулись через минуту. «Их убили выстрелами в голову?» — доложил Зиенбаев. «Живых нет?» У танкистов был всего один автомат, но у каждого на поясе висела кобура с пистолетом. «Иди, жратву забери», — сказал Численко Дикуленку. «Оружие тоже». Вскоре тот вернулся с вещмешком в руках и двумя красноармейскими шинелями. Снегопад не прекращался, стало еще теплее. Снег лепился на деревья огромными шапками и время от времени рушился вниз. Они шли гуськом. Раненых тащили на волокушах. Пулеметчик Темников вел под узцы кубанку. На лошади, укутанная в одеяло, сидела старший лейтенант медицинской службы Игнатьева. Воронцов слышал, как она время от времени всхлипывала. «Как хорошо», — думал Воронцов, — «когда-нибудь проснуться утром и узнать, что война уже кончилась. Но как она может кончиться, если враг еще здесь, в их лесах и полях, на их дорогах? Проснуться и узнать». Воронцов очнулся от того, что ударился плечом в дерево. Дерево как будто намеренно остановило его на полпути. Он расстегнул сырой ремешок каски и поднял голову. Дерево было высоким и очень напоминало березу, которая стояла на Варшавском шоссе у поворота на его родное село, Подлесное. Он даже потрогал его и понюхал кору. Она пахла так же, как и березы его родины. На рассвете их окликнул патруль. «Свои!» — ответил усталым голосом Воронцов. «Стоять!» — снова предупредили их из-за сосен. «Свои сейчас в землянках спят. Назовите пароль!» «Ну, иди сюда, недоносок Костромской!» — закричал Численко. «Я тебе такой пароль назову, что век будешь чесаться!» «Откуда ты знаешь, что я Костромской?» Снова окликнула их серая хмарь Подлеска, но уже несколько другим тоном. «Да потому что я сам Костромской, и твои чухломские лапти чую за версту!» «Ладно, земляк, проходи!» — засмеялась хмарь. Так они вышли на позиции обороны соседнего батальона. Но еще 2 километра они тащили свои волокуши. В медсамбате сдали раненых, вошли в первую попавшуюся хату. Предусмотрительный Темников принес несколько охапок сена со двора и улеглись. Перед сном Воронцов сказал: «Предупреждаю, по поводу старшего лейтенанта Игнатьевой, то, что видели и что слышали, забудьте. Никаких разговоров, ничего не было. Мы нашли ее в лесу. Все слышали. Все понятно, командир. Забыли? А где ж старшина?» — спросил кто-то. «Веретенницына я приказал остаться с нею», — ответил он. Провалившись в сон, Воронцов услышал над головой то ли шум ветра в сосновых ветвях, то ли шорох снега, падающего с небес. «Спиртику хочешь?» — шептал снег, холодя его щеки и губы. Спиртику бы он сейчас выпил, но сил не было уже даже на то, чтобы сказать «да». Или хотя бы утвердительно кивнуть в ответ. Ему снилась Зинаида. Она смотрела на него глазами старшего лейтенанта медицинской службы Игнатьевой. Воронцов проснулся в холодном поту, и первой мыслью его было пойти проверить посты. Но он вспомнил, что спит не в траншее и даже не в землянке, и опять уснул. Утром их разыскал посыльный из штаба полка. «Вы командир 8-й роты 3-го батальона?» «Да», — продирая глаза, кивнул Воронцов. Уже по глазам и выражению лица сержанта связи, догадываясь о том, что он сейчас скажет. «Старший лейтенант Воронцов?» «Да». «Вас срочно в штаб полка!» Все начиналось сначала.